Глава первая. У многих на зоне есть свои присказки, а некоторые недостреленные юноши даже специально ими стараются обзавестись. Надеются, что если будут постоянно твердить какую-нибудь глупость, то однажды кто-то скажет, как говорит бегун, ну или прыгун, или рыгун, тут уж как прозвали. Конечно, особо тупая молодежь, о которой речь, придумывает клички еще до того, как угодить в зону. Придет и скажет «Я Хаммер», допустим, или «Харли Дэвидсон», или «Ковбой Мальборо». Ну, в таком духе. Крутой молоток. Только кто же станет его так звать, как он сам решил? Для нормальных людей имена выбирают родители. А в зоне вместо родителей старшие, так сказать, товарищи. Которые сперва дождутся, пока ты первую ходку сделаешь, обделаешься там как следует, и уж тогда назовут. Просто кто-то бросит словцо, а оно и прилипнет. И не Хаммер ты вовсе, а десерт. Это я про одного паренька вспомнил, которого псы почему-то решили скушать последним, и поэтому не успели. А он сидел, бестолково щелкал пустым затвором и ждал, когда к нему, такому сладкому, приступят. И хотя прошло много лет и десерт давно не паникует, кличка осталась. Для нынешних отмычек он большой авторитет, и им слышится, что романтично пустынное. Да так, наверное, и есть теперь-то. Но я отвлекся. Так вот о присказках. Они не у всех есть. Не так это просто завести свой личный слоган. Да его вообще невозможно завести самому. Как и кличку. Если что толковое скажешь, люди без совета подхватят. Хотя, что значит толковое? Никто не знает, о каком страусе талдычит Хемуль, но вот поди ж ты, прижилось. И, как сказал один страус, всем бы нам так жить. А вот Рябой, чуть дело плохо, посоветовал какому-то жандарму не унывать. Некоторые якобы знают, что это за жандарм и какие у него неприятности, но молчат. Почему, непонятно. Но так повелось. И теперь у них как бы свой клуб. И если в баре Рябой опять брякнет свое, они хитро так переглядываются. Но вот что еще странно. Отчего Рябова тогда не прозвали жандармом? То есть понятно, что Рябым он стал после встречи со Жгучим Пухом, но... Впрочем, это не так важно. Рябой выкручивался из неприятностей в зоне, сгоряча не доглядел, здорово обжегся и сам себе посоветовал не унывать. И правда, с одной стороны ничего хорошего, а с другой жив, зрение сохранил. Что ж плохого? В зоне не до красоты. Да и сказать, что Рябова сильно изуродовало, тоже нельзя. Просто следы на лице. Не романтический шрам, но и не кошмар какой-нибудь. Нос на месте. И те девчонки, что возле штей работают, свой нос от него не воротят, когда Рябой при деньгах. Так, мол, приятная ерунда приключилась. Дело только в том, что с Рябым постоянно приключается малоприятная ерунда. Зато часто довольно забавная. Уж так ему на роду написано. Оттого Рябова и знают многие. Приятно пересказывать новую хохмочку. Хотя это в баре хохмочки, а в зоне обычно не очень смешно. В тот день он с Гошей Насваем возвращался со свалки. Обычная ходка. Кости поразмять, да на выпивку с закуской заработать. Сходил без приключений, взял по мелочи хабара и уже подходил к периметру. «Стой!» — сказал вдруг Рябой с тонущим голосом. «Парни, не могу больше. Я быстро. Только это самое. Туалетной бумагой поделитесь». Гоша тихо выругался. Возле периметра шуметь не стоит, тем более что утром с той стороны доносилась развеселая канонада. А Насвай захихикал. «Конечно, туалетной бумаги ни у кого не оказалось». Посоветовали Рябому воспользоваться упушком. То есть, конечно, сперва Гоша ему посоветовал не валять дурака и потерпеть, но все бесполезно. Рябой, причитая, что вот он, мол, сегодня первый раз случайно оказался не готов, а друзья подвели, полез в кусты. «Ты куда?» – окликнул его Насвай. «Давай тут вали, мы отвернемся. А еще лучше махни водки, неси свое добро на ту сторону». «Не могу», – коротко отозвался Рябой и полез еще глубже. Сталкеры переглянулись, поправили оружие. Ситуация складывалась глупая. Стоять и ждать. Чего можно ждать в зоне, из которой они пока не вышли? Только неприятностей. «Вот идиот!» – прошипел Гоша. Он вообще отличался занудством. «Пока памперсов не купит, никуда с ним не пойду больше. Всегда что-нибудь не слава богу». «Ну, бывает же так. Может быть, в самом деле. Вот шел, думал, что дойдет, а тут... Все, приплыли», — предположил Насвай. «Со мной в зоне не было, но иногда так припрет, что и кровососа подождать попросишь. Жрать не нужно всякую дрянь. Вообще перед ходкой лучше не жрать. Знали ведь, что быстро обернемся». «Скажешь тоже, аскет. Я если не поем, то...» Насвай оборвал себя на полуслове, присел и вскинул к плечу калашников. Гоша повторил его маневр с запозданием в десятую долю секунды, а ничего не увидел в обозначенном напарником направлении. Развернулся к Насваю спиной. Некоторое время было тихо. Потом со стороны зоны отчетливо хрустнула ветка. Насвай скользящим движением переместился к стволу сосны. Гоша бесшумно подобрался поближе, кинув тоскливый взгляд на кусты, в которых исчез Рябой. «Там крупная тварь», – прошептал Насвай, мельком взглянув на датчик движения. «Но замерла, и наш дурак не двигается». «Так может, это наш дурак и был?» «Не, тяжелее». Тянулись долгие секунды, но никто не появлялся. Гоша, поводя стволом, силился хоть что-то рассмотреть в зеленке. В то, что ветка хрустнула под лапой невинной белочки, а датчик показал Рябова, он в силу характера не верил. Хорошо бы еще просто собака или кабан. Хотя все равно хорошего мало. Придется стрелять поблизости от периметра, а натовцы сегодня нервны от чего-то. «Сволочь! Ну куда он полез? Может, его там уже и нет?» Едва слышным свистящим шепотом предположил Гоша. «Может, хана уже Рябому, а мы тут торчим, как подсвечники. Ждем, пока свечку вставят. Проверим. В компанию к нему захотел. Давай-ка сдавать к дороге. Жив, догонит». Насваю предложение товарища не понравилось. Но Гоша, пусть и неформально, был старшим. Рябой в самом деле вел себя некорректно. Уж если приспичило наложить кучу во время ходки, сделай это со сверхзвуковой скоростью. А он ушел-пропал. «Возле самого периметра!» – проворчал Насвай, на полусогнутых, двигаясь следом за Гошей. «Ну, Рябой, вечно с тобой что-то случается. Покажись мне только!» И Рябой показался, самой интересной своей, нахально обнаженной частью. Пятясь мелкими шажочками, выставив автомат перед собой, он удивительно быстро двигался по полянке мимо уже отошедших в сторону друзей. Едва успевшие сомкнуться за сталкером ветки кустов, вновь раздвинулись. И появилась чернобыльская свинка, более известная как Плоть. Уродливая тварь, всем своим видом, будто требовавшая возмездия тем, кто вольно или невольно с ней такое сотворил, не спеша прыгала на единственной конечности, прямо на Рябова, словно зачарованная. «Не стреляйте!» Как-то странно прохрипел Рябой, и товарищи заметили, что в зубах у него зажат лист лопуха. Их там до... Дальше они не разобрали. Вместо ответа Гоша тихонько коснулся плеча Насвая стволом и продолжил отступать в сторону периметра. Насвай лихорадочно соображал, Конечно, бросать рыбого, да еще со спущенными до щиколоток штанами, не дело. Но будь плоть одна, Рябой сам бы с ней разобрался. Значит, ситуация сложилась скверная. На свалке или еще где, это было бы совершенно нормальным. Но здесь, возле периметра, законы уже другие. Пройти правильно, это значит пройти тихо. А Рябой, как всегда, во всем виноват сам. Но зачем надо было забираться в кусты? Гадил бы возле тропинки, все бы обошлось. Нападет плоть, бой, не нападет, разминулись. Но теперь плоть вела себя странно. Она все шла на Рябова, раздувая ноздри, но не атаковала. И это было еще ладно. Но из кустов вслед за первой плотью появились еще две, потом еще три особи. Покрытые жестким, чешуйчатым покровом, вшестером они представляли уже серьезную угрозу. Насвай посмотрел им за спины и попятился. Ветви раскачивались, на поляну вышли еще не все. «Эй!» — Рябой наконец понял, что позади никого нет, скосил глаза и увидел отступающего Насвая. Сталкер выплюнул лопух и заговорил громче. «Эй, вы куда? Я вообще не понимаю, что тут за...» «А я что ли должен понимать?» — вскипел Насвай. Все монстры, как по команде, повернули морды к Насваю. Он шагнул за дерево, быстро оглянулся. Нет, Гоша не успел совсем. Опустился на колено в 10 шагах сзади. Плоти смотрели на него, будто бы тоскливыми взглядами, и Насваю стало окончательно не по себе. Между тем появились еще 3 твари. «Рябой, сколько их?» — сдавленным голосом спросил Насвай. «И надень, ёкарный бабай, штаны уже!» «Я не знаю, сколько!» — Рябой исхитрился даже выразить стыд. «Я их не заметил. Они там, лежали, просто. А я, значит, присел, увлекся, а потом гляжу, они смотрят». «Да хрен ли ты не стрелял!» — возмутился сзади Гоша. «Чего ты ждал? Вот этого?» «Да как я мог стрелять, когда я не мог остановиться? Колбаса, наверное, неправильная попалась. А я, помните, говорил, что странная на вкус?» «Заткнись!» — потребовал Гоша. Еще несколько тварей, исхитряясь двигаться почти бесшумно, словно порождение кошмарного сна балерины, запрыгали на полянке. Странные плоти, почти не воняли. Вот сталкеры их и не учуяли. Двигаются тихо, не нападают. Гоша с тоской закатил глаза. Что делать? Не поворачиваться же к ним спиной. Больше всего ему хотелось, чтобы все твари вместе начали есть Рябова. Тогда они с Насваем могли бы спокойно уйти. Друга не спасти, никто не виноват. «Нет, ты говори, гад бесштанный!» — потребовал Насвай. «Слышь, Гоша, когда Рябой говорит, плоти смотрят на него, а когда ты — на нас. Не по себе мне как-то». Гоша, понятное дело, отвечать не стал. Ему эти плоти не нравились даже больше, чем обычные. А уж как ему не нравились их печальные и в то же время задумчивые взгляды. Как у плоти может быть задумчивый взгляд? Скажи, кому из своих, насмех поднимут. В отличие от Рябова, Гоша крайне не любил, когда его поднимали насмех. И идти с Рябым не хотел, просто не было другой компании, а деньги кончились. Хотелось Гоше просто сходить по-быстрому, без приключений, набрать немного артефактов, хотя бы просто медуз, как и вышло, и вернуться, чтобы еще 3 дня отдохнуть после всех неприятностей. Но верно говорят, беда одна не приходит, а ходит в обществе Рябова. «Я не знаю, как быть», — признался невиновный виновник произошедшего. «Братки, штаны надеть даже не могу. Ну как? Мне же оружие отпустить придется, а она рядом». Подтверждая слова Рябова, первая плоть придвинулась к нему еще на шаг. Ее движение через паузу повторили и остальные монстры. Насвай заметил, как жадно они втягивают воздух. «Поговорите с ними, а?» — попросил Рябой, отступая. «Тогда они вроде тормозят. Ну, пожалуйста». «Если бы не ты, Прошли бы мимо и горе не знали. Снова не удержался Гоша. Помимо воли, выполнив просьбу Рябова. Засранец. Их много. На свои насчитал уже 15 тварей. Начнем стрелять, Рябому конец. А нам придется отступать к периметру. И медленно бежать не получится. И нас там, скорее всего, встретят вояки. Успеют на шум. «Эй, ты куда?» На свои говорил слишком долго, и одна из тварей, ближняя к нему, пошла на сталкера. Еще две, вроде бы нерешительно, двинулись за ней. Плоти не атаковали, а просто шли, выпучив печальные, налитые кровью глаза. Раздувались широкие ноздри. Это было ни на что не похоже, и Насвай, совершенно потерявшись, оглянулся на Гошу. Тот, вздохнув, плавно начал смещаться в сторону. «К периметру мы так с экскортом идти не можем. Оркестра еще не хватает. Значит, давайте попробуем их развернуть и оттянемся вглубь зоны». «Соображаешь», — хрипло прошептал Насвай, быстро пятясь с поворотом. Еще две или три плоти двинулись за ним, а я подал голос Рябой. «Так здесь и останусь без штанов стоять. Вы куда?» «Делай, как мы, засранец», — приказал Гоша. «Втроем отобьемся как-нибудь, если на одной линии их удержим». «Сколько всего плотей?» «Не знаю». Рябой, пятясь, развернулся задницей к товарищам, и те синхронно выругались. «Ну-ну, не унывай, жандарм. Всякое может приключиться». «Понимаете, я сижу и как-то вдруг вижу их перед собой. Лежат и на меня смотрят. Много. А я когда туда шел, да расстегивался, я о другом думал. И так всю ходку терпел. А периметр близко. Я и подумал, что...» «Гоша!» — Насвай решительно опустился на колено. «Давай его прикроем, пусть только оденется. Я больше так не могу, хватит с меня этого унижения. Нельзя нам тут цепляться с ним», — не согласился ставший уже однозначно главным Гоша. «Застрянем до завтра, военные сюда вертолеты подгонят, а то и врежут из главного калибра. Чего от них ждать? Если получится, надо оттянуть их подальше. Вот и развернем эту стаю, и тогда Рябой свои штанишки подтянет». Он не договорил, потому что за спиной Рябова раздвинулись кусты, и с другой стороны поляны тоже показались морды плотей. Чувствуя недоброе, Гоша оглянулся. Так и есть. Еще два шага, и он уперся бы хребтом прямо в тварь. «План меняется», — дрожащим голосом сообщил он. «Спиной к спине встаем, горе-сталкеры. Плоти числом никак не меньше полсотни особей, а скорее и побольше, полностью их окружили. Они по-прежнему не атаковали, но неуклонно приближались. Лес, залитый мягким солнечным светом, не обещал никакого убежища. Плоти далеко не самые страшные существа зоны, и встреча с ними даже для одинокого опытного сталкера не так уж страшна. Теперь их трое, вот только плоти совсем рядом. Их необычно много, а пути к отступлению нет. Одновременная их атака не светит ничем хорошим, но твари не нападали, лишь таращились, все плотнее сжимая круг. «Я к Рябому спиной прижиматься не буду». «Ты вообще лопухом-то воспользоваться успел?» — дрожащим голосом спросил Насвай, отступая шаг за шагом. «Гоша, рвем! Пробьем брешь и к деревьям!» «Мы разворотисте этих гадов, а я...» Взвыл Рябой так, что наступавшая на него плоть остановилась и потрясла здоровенной головой, будто избавляясь от какого-то наваждения. «Парни, но я же не могу сейчас бежать!» «Так оделся бы давно», — взревел в свою очередь Игоша. «Пропадем из-за твоей жопы!» «Тихо!» — сталкеры переглянулись, но голос не принадлежал ни одному из них. «Кто тут?» Робко спросил Насвай, который уже почти уперся стволом в голову чудовищной, защищенной костным панцирем свиньи. Но и отступить в сторону Рябова не решался. «Выручай, земляк! Фигня какая-то! Может, ими Бюрер какой командует?» Не кстати брякнул Рябой и получил по голой заднице. Они стояли совсем рядом, и Гоша легнул его, не оглядываясь. Тихо повторил голос, и без резких движений. «Я вам сейчас баллончики брошу, попшикайте на себя хорошенько». Спустя пару секунд Насвай поймал ловко брошенный кем-то из-за толпы плоти черный баллончик с непонятной надписью желтыми иероглифами. «Слышь, Рябой, тебе освежитель воздуха прилетел». Осторожно передавая баллончик из рук в руки и ни о чем не спрашивая спасителя, сталкеры старательно обработали себя препаратом, резко пахнущим какой-то химией. Особенно постарался Рябой, начавший что-то подозревать. Плоти отреагировали на изменившийся запах сразу. С каким-то разочарованием, потерянно, они стали расталкивать друг друга в стороны и разбегаться по поляне. «Что это за дрянь, брат?» — громким шепотом спросил Насвай. «Ты кто вообще?» «Сюда идите, на голос. Только медленно и плоти не задевайте». Сталкеры выполнили команду. Рябой так старался не делать резких движений, что так и не надел штаны. А может быть, просто привык и забыл о них. Так или иначе, спохватился он только, оказавшись перед усталыми, сосредоточенными глазами их спасителя. «Привет!» — сказал он и принялся натягивать штаны. — Спасибо, дезертир. А то такая ерунда с нами приключилась, что хоть стой, хоть падай. — Не с нами, а с этим чудиком, — поправил Гоша, завистливо разглядывая комбинезон «Страж Свободы», в котором щеголял сталкер по прозвищу «Дезертир». — Чуть не погубил, придурок. — Нам может уйти отсюда? Ты за периметр? — Нет, дезертир... Внимательно рассмотрел Гошу и перевел взгляд на Насвая. «Сейчас еще весна, у этих тварей гон. Только есть у них некоторые трудности. В общем, долго объяснять. Не надо некоторых запахов, когда они рядом. Тогда не тронут. Слышишь, Рябой, в другой раз могут поиметь», — догадался Насвай. «Ну, сволочь, Рябая, поговорим мы с тобой на той стороне». «Поговорите», — согласился дезертир. «А сейчас идите». И лучше тихо. В любой момент плоти могут очнуться. Зону не предскажешь. Не прощаясь, дезертир быстро зашагал куда-то в лес. Зло, но бесшумно сплюнув, Гоша закинул за спину английскую винтовку и двинулся к периметру. Насвай показал Рябому кулак и заторопился следом. Третий сталкер оглянулся на плоти. Некоторые уже снова мирно лежали в тенечке, другие не спеша бродили, будто подыскивая местечко. «Интересно, а как они это самое?» — подумал Рябой. «Никогда не думал об этом. Гон, оказывается, у них есть». «Что ж это за гон? Лежат и не отсвечивают, но людей не кидаются, пока запаха нет». «И при чем же тут запах?» В затылок Рябому прилетела сосновая шишка от Насвая, и сталкер пошел за своими. До самого периметра троица шла молча. Каждый думал о дезертире. Гоша сердито. Он этого мутного парня не любил, как и всех, кого не мог понять. Но одно дело не любить и не понимать алкаша Брома, недотепу и неудачника, или того же Рябова, и другое, вот такого вечно мрачного, вечно трезвого сталкера, как дезертир. Да сталкер ли он вообще? Пропадает где-то все время один. Что-то вынюхивает, вызнает. Куда ходит, неизвестно. Но встретить его можно где угодно, даже в самых гиблых местах. Говорят, из живых он лучше всех зону знает. Так я его мыслям негромко шепнул Насвай. «Дураки, говорят», — грызнулся Гоша. «Тоже мне черный сталкер. Всего-то дезертировавшийся солдатик, свихнувшийся от зоны, а слухов трепаться просто не о чем». «Вот теперь будет о чем», — хихикнул Насвай. «Опять Рябой отличился. Надо Фляре рассказать. Ей понравится. А уж она всем. Слышь, Рябой, я тебя бить передумал». «Тихо», — потребовал Гоша. «Знаешь, сколько народу чудом живыми оставались, да от радости периметр не прошли». Насвай только скорчил рожу за его спиной. Конечно, он знал. Хоть объединенная группировка стран ЕС и выбрала для себя самый тихий участок периметра, принципиально от гиблых болот, например, он ничем не отличается. А поэтому западные спецы быстро научились класть на уставы и стрелять в любого, пришедшего из зоны, без предупреждения. Хорошо еще, что им за голову не платят, а потому сидят натовцы обычно на своих блокпостах смирно. Не считая патрулей, конечно. Но патрули жестко придерживаются графика, который, во-первых, меняется только раз в месяц, а во-вторых, его изменения через 5 минут известны всем в Чернобыле-4, где и базируется большая часть свободных сталкеров. Насвай подозревал, что вояки сами подбрасывают эту информацию, чтобы у патрулей было меньше неприятных встреч. Правда, была сегодня какая-то пальба, но 10 из 10, что на линию просто выбил какой-нибудь монстр из крупных. Поэтому всерьез напрягаться сталкер не собирался, так же, как и признать старшинство Гоши навсегда. «Рябой!» — он снова повернул к облажавшемуся товарищу смуглое лицо. «Слышь, Рябой, ты теперь дезертиру должен проставиться за всех троих». «Он не пьет», — отозвался Рябой. «Вообще. Даже от радиации?» — не поверил Насвай. «Да он бы не выжил. Постоянно в зоне торчит. Конечно, пьет». «Пьет, да с нами брезгует». Гош остановился. «Ну хватит, у меня предчувствие нехорошее. Давайте молча через периметр пройдем». «Соберитесь. Все же дезертира встретить, это говорят, не к добру». «Не унывай, жандарм», — попросил Рябой. «Все к добру. Сегодня наш день. В такую передрягу попали. И знаете, что сделаю, как вернемся?» Рябой замолк на полусловии, на свай круто развернулся, одновременно отшагивая в сторону и поднимая Ка. Однако увидел он только кислое лицо Гоши, прижимающего палец к губам. Спустя секунду Насвай сам услышал далекий рокот вертолета. «В нашу сторону!» Гоша сошел с едва заметной тропинки, протоптанной берцами сталкеров, и мелкими шагами двинул в сторону многим известного овражка. Летом он был совершенно незаметен с воздуха из-за крон деревьев, что росли по обеим его берегам. Пилоты, конечно, все равно о нем знали, но другого укрытия на случай серьезного обстрела здесь просто не было. «Карусель», — напомнил Рябой, но никто даже не обернулся. Конечно, все знали об этой аномалии, притаившейся совсем близко от периметра. Некоторые называли ее «голодная карусель». Дело в том, что обычно вокруг карусели валяются куски тел обитателей зоны, по неосторожности вступивших в радиус действия вихря. Но это, одиноко стерегущая случайных посетителей возле овражка, редко кого дожидалось. К тому же располагалась она в тенистом месте, где трава и характерно едва заметного пыльного смерчика тоже не имела. Бежавший первым Гоша на ходу взглянул на детектор аномалии и дал отмашку вправо. Рокот вертолета становился все громче, он будто шел прямо на сталкеров. Рябой взглянул на ПДА, давно не подававший признаков жизни. Тишина в эфире. Странно, обычно о любом шухере кто-нибудь да сообщит старине Че, а уж он не задержится с общей рассылкой. Но весь день было тихо, и Рябой понял, что приключения еще не закончились. «Не унывай, жандарм», — мысленно подбодрил он сам себя, — «проскочим». Вертолет прошел прямо над головами упавших в траву сталкеров, двигаясь приблизительно к месту лёжки, находящихся в состоянии своего странного гона полотей. Насвай и Гоша недоуменно переглянулись, синхронно пожали плечами и скатились во враг. Рябой тоже считал, что стоит пересидеть и дождаться хоть каких-то новостей, но за друзьями следовать обождал. Сквозь просветы в ветвях он видел черный хищный силуэт, выписывающий вираж над лесом. Неужели прилетел отстрелять чернобыльских свинок, никого именно в этот раз не трогающих? Рябому, обладавшему нежным сердцем, стало даже жаль тварей. «Иди сюда, быстро!» — Над обрывом показалась голова Наслая. «Еще что-нибудь накликаешь на наши черепа. Бегом!» Рябой последний раз взглянул на вертолет. Машина, похоже, разворачивалась. Больше немедля, незадачливый сталкер спрыгнул во враг. Гоша, сердито пыхтя, рыл склон саперной лопаткой. «Хоть немного, надо зарыться», — пояснил он. «Всади два вражика ракету на всякий случай. Что тогда?» Наслай взглянул на извилистое узкое русло высохшего ручья и хмыкнул. «Пилоту должно уж очень повезти, чтобы вообще попасть во враг. Ну а чтобы достать сталкеров, ракете пришлось бы разорваться совсем рядом, а уж тогда не спасет ничего». «Не унывай», — начал был Рябой, но прикусил язык. «Сегодня следовало следить за базаром. А то и в самом деле надают по шее. У вас ПДА тоже молчат? Я вот думаю, все ли с моим в порядке?» Гоша странно посмотрел на Рябова и закопался со своим прибором. Глядя на него, сунулся к карманному компьютеру и на свай. Хотя по каким-то психологическим, что ли, причинам, просто не мог научиться использовать большинство его возможностей. Это и мешало Наслаю стать настоящим крутым сталкером. Гоше того же не позволял нудный, трусоватый характер. А Рябому? Что уж тут говорить, с Рябым порядочный сталкер дальше барной стойки не пойдет. Многовато неприятностей, а еще больше шансов оказаться в глупой ситуации, вот как сегодня. «Баран!» — наконец вынес вердикт Гоша. Относилось это, впрочем, не к ПДА, а к Рябому. Связи нет. Надеюсь, автономно-то он нормально будет работать. Без датчика движения туго придется. Хотя с неподвижными плотями не слишком-то он помог, пока поздно не стало. «Думаешь, с Че что-нибудь случилось?» «Типун тебе на язык». Гоша хотел сказать еще что-то грубое Рябому, но рокот вертолета приблизился, и он предпочел завалиться в открытое подобие щели. «Я не думаю, что кто-то мог добраться до Че». Наслай, не обращая внимания на вертолет, стянул с головы бейсболку цвета хаки и поскреб свою черноволосую, хоть и со сталкерской проседью, голову. «Не такой человек, старина Че, чтобы кто-то мог до него добраться. Но если... то мы же все пойдем их рвать». Последние слова ему пришлось прокричать, чтобы их можно было расслышать за усиливающимся звуком смертоносной машины. Вертолет снова заложил крутой вираж и пошел вглубь зоны. «Вот что ему не имется?» Гоша высунул из своего окопа рассерженное лицо. «Знал бы, что так выйдет, никогда бы с тобой, Рябой, не пошел». «Да это при чем?» — искренне возмутился Рябой. «Я что ли вертолет вызвал? Мой косяк уже дезертир разрулил. И откуда я мог знать, что у плоти гон?» Гоша закатил глаза и вроде бы даже покрепче прихватил любимую винтовку. «Ты вообще представление имеешь, что такое гон?» «Нет, наверное. Переобучился. И об этом флер расскажем. Гон, блин. Нет, ну ты слышал?» Гоша ткнул Наслая в плечо. «Этот идиот поверил, что вот такой у плоти гон». Наслай ничего не сказал, только начал сосредоточенно думать. Это было заметно по шевелящимся губам. Гоша, прислушиваясь к затихающему рокоту вертолета, встал и нацепил рюкзак. «Плохо, конечно, что на периметре черти что творится и связи нет. Но если эта стрекоза отлетит подальше, валим и посмотрим сами. До темноты часа три, надо определяться. Или мы рвем через периметр, или ищем ночлег тут. Ночью и в такой обстановке я не пойду. А в паре километров есть брошенный блокпост, с прошлого выброса остался. Глядишь, еще не обветшал. Так что продолжать Гоша не стал, потому что со стороны зоны послышались разрывы ракет». Все трое, не сговариваясь, поползли по обрыву вверх и высунули голову над оврагом. Мало что было видно за зеленкой, но где происходит атака, стало ясно. Бедные плоти. Вздохнул наивно Рябой. Не дали это самое погоняться. Идиот, фыркнул Гоша. Или пилот засек их инфракрасным датчиком, или они сами очнулись от звука и побежали. Слушайте, их ведь там несколько десятков. С вертолетов всех не перебить. Разбредутся по лесу, вполне нормальные злые. Будет нам веселье. У меня патронов, между прочим, 4 обоймы после тех псов. Рвем к блокпосту. Погоди, попросил Насвай. И что-то напряженно соображал. Если ты думаешь, что у плоти не было никакого гона, то как дезертир нам помог? И какой дрянью нас опрыскал? Мы до сих пор воняем. А теперь вертолет по ним бьет. Гоша, ну-ка, свяжи концы с концами. Не собираюсь я ничего. Вертолет развернулся и снова пошел к оврагу. Все трое съехали на задницах вниз и заняли прежние позиции. Рябому стало скучно, и, пожелав себе не унывать, он принялся разглядывать дно неглубокого овражка. Оно щедро поросло травой, ручья здесь уже несколько лет не было, даже весной. В траве валялся всевозможный мусор, банки из-под консервов, пустые обоймы, чьи-то мелкие кости, рваная амуниция. Не то чтобы сталкеры часто сюда наведывались, но и дворников в зоне пока не завели. Мясо прибирали крысы, остальное валялось, как упало. Бережнее надо быть к природе, подумалось мечтательному Рябому. Если бы каждый, кто через периметр возвращался, хотя бы свой мусор носил, было бы гораздо чище. Но предложишь, засмеют. Эх, не унывай, жандарм. А вот этого не было. Может быть, Рябой и был плохим сталкером, но при этом сталкером живым, а значит, умел замечать все новое и необычное. Промашки случались с ним не так часто. Теперь уже через прицел Калашникова, который будто сам прыгнул в руки, Рябой рассматривал высовывающийся из-за поворота врага ботинок. Коричневый, справный, но по виду даже дорогой ботинок. Он местами еще блестел, а значит, не так уж давно его чистили. И до того, как трое неудачников вылезли посмотреть на работу вертолета, ботинка там не было. «И что?» – тихо спросил Насвай, который, конечно, тоже уже держал ботинок под прицелом. «Что там?» «Пойду посмотрю, вдруг в ботинке кто-то есть». Рябой пошел к цели, указав Гоше на край оврага. Занудливый сталкер, вздохнув, взял на себя тыловое прикрытие, пока Насвай заходил слева от Рябова. Однако бояться оказалось нечего. В ботинке и правда кто-то был. Человек по имени Сабж. «Я его знаю», — похвастался Насвай. «Все его знают», — буркнул Рябой. «Он не любил трупы, даже если не любил их еще живыми. Человек бубны». «Готов. 2 пули в спину». Насвай, опомнившись, снова вскинул автомат. «Да не кипиши, вот следы». Он сверху скатился, а стрельбы мы не слышали. Значит, сам приполз. Рябой иногда умел быть логичным. Живой был, и совсем недавно. Так может, он живой? Когда уставший ждать Гоша осторожно подошел, Рябой поливал грязное лицо Сабжа водой из фляги. Один из не так давно появившихся громил бубны, хозяина барашти, и не только, отличался крупными размерами и, наверное, поэтому все еще дышал. «Вот нахрен нам теперь еще и он?» — шепотом спросил непонятно у кого Гоша. «Человек бубны», — также шепотом ответил Насвай. «Бубна будет рад, если мы его вернем». «Вот я дурак, что пошел с 2 дураками. Ты посмотри на выходные отверстия. У бубны там что, склад дохлых негров?» Сапши в самом деле был черен, как вакса. По-русски он говорил не слишком хорошо, но понимать где-то выучился на отлично. В свободное время, не отягощенный спецпоручениями, Сабж ошивался в штях, где по большей части молча и презрительно топорщил дутую нижнюю губу, а напросившись, бил морду кому попроще. Рябой, естественно, уже успел попасть под раздачу. Все же он был рад, когда Сабж открыл глаза. Он поднес к ненавистным жирным губам флягу. Чернокожий сделал пару глотков и тут же закашлялся, надувая розовые пузыри. «Не жилец», — сказал Гоша, — «оружия нет. Ты откуда здесь, паря?» «Дезертир», — прохрипел негр. «Мазафака». Обстрелял патруль. Сталкеры переглянулись. «А я знал, что этот гад отличился», — хмыкнул Гоша. «Неспроста он тут». я знал, что ты это скажешь, — обозлился Рябой. — Дай послушать, умирает человек. Сабж взглядом попросил еще воды, получил ее, снова выкашлял с кровью и смог сказать кое-что еще. Бубну послал следить. Дезертир, сука, засек нас как-то, вывел на патруль и расстрелял. Подставил нас под военных. Нас загнали в зону, ушел только я. Геликоптер. Скажи Бубне, пусть убьет дезертира. Что он творил, дезертир? Рябой даже наклонился поближе, хотя Сабж, несмотря на состояние, говорил громко. Зачем за ним следить? Плоть. Негр даже поднял круглую, бритую голову. Он что-то делает с плоть. Мазафака. Отнесите меня к Бубне, я сам ему скажу. Сабж устал, прикрыл глаза. Рябой посмотрел на товарищей. На лице Гоши было просто печатными буквами написано. В гробу я видел таскать мертвяков через периметр. На свай думал, а это могло продолжаться долго. Вертолет улетел, вдруг понял Рябой. На периметре, значит, шухер был. Был укончился. Пока вояки перепуганы, надо идти. Натовцы на ночь под кровать залезут, и дезертир весь патруль перестрелял. Гоша важно кивнул. Конечно, мероприятие все равно рискованное, но без риска ни в зоне, ни даже рядом с ней существовать невозможно. Между тем, европейцы лезть на рожон не любят. И наверняка с наступлением темноты прекратят всякую активность. До ночи он не доживет, заметил Насвай. Ему в больницу надо. Не надо. Гоша положил приятелю руку на плечо и заглянул в карие глаза. Не надо ему в больницу. Все сталкеры попадают в рай. Правда, Рябой? Не унывай, жандарм. Рябой присел над Сабжем. Не донести нам тебя. Слишком большой. Да и помрешь скоро. Дать еще водички. Чернокожий верзила, не открывая глаз, тяжело вздохнул, немного подумал, беззвучно скончался. Или, быть может, даже и не думал ни о чем, а просто пришло его время. Рябой снял поношенные кепи и положил Сабжу на лицо. Плохая защита от крыс, которые непременно скоро придут. Но так уж полагается. По той же причине закапывать труп бесполезно, крысы все равно доберутся. Пару минут они помолчали, стоя над мертвецом. Потом на свай крякнув, принялся было разуваться, но рассмеялся сам над собой. Хорошие ботинки, да размер же не мой. Раза в два бы поменьше. Пискнули ПДА, все трое с радостью ухватились за оживленный прибор и прочли одно и то же. 20-13. Сабж. Настоящее имя неизвестно. Периметр. Потеря крови. ДС-045У. Жив Че и связь в порядке, обрадовался Рябой. О, сообщения посыпались. Ну что, можно узнать. Узнаем и валим отдыхать. Не унывайте, жандармы. Будем дома, я угощаю. Конец напастям. Но все, конечно, только начиналось. Глава вторая. А когда шли назад, он этими штанами еще и за колючую проволоку зацепился. В баре Шти Насвай смеялся над своими рассказами громче всех. Впрочем, он всегда так делал. И шепчет: «Подождите, подождите!» А Гошу такой: «Что, опять обосрался? Ха-ха-ха-ха-ха!» Но сталкеры уже отсмеялись, и никто его не поддержал. «Может быть, им было бы веселее, говори Насвай правду?» Но по требованию Гоши рассказ пришлось несколько изменить. В нем не было дезертира со странным баллончиком. И вообще все шло очень просто. Рябой спустил штаны, и тут на них напали плоти. Пока Гоша и Насвай отстреливались, Рябой драпал с голой задницей. Еще один подвиг посмешища зоны. Окончательно взявший на себя обязанности старшего группы, Гоша устроил своим подельникам инструктаж сразу же, как троица преодолела вторую линию периметра и оказалась вне зоны досягаемости военных патрулей. «Значит так», — он решительно сбросил на землю рюкзак. «Слушайте меня, и тогда наши задницы будут в порядке. Кроме, конечно, задницы Рябова. С таким хозяином ей тяжело придется. Но это потом, а пока самое главное — помалкивать». «О чем?» — не понял Насвай. «Ты же сам хотел всем про Рябова рассказать. Ребята поржут». «Нельзя говорить о дезертире и Сабже», — уточнил Гоша. «И о странных плотях тоже не надо. Сабжу мы не видели, Ничего не знаем. Дезертира не видели. Плоти? Ну, плоти напали на Рябова и вели себя как обычно. Едва отстрелялись. Не надо, а? Робко попросил Рябой. Давайте тогда уж ни о чем вообще не рассказывать. Сходили на свалку, обернулись без особых проблем, вот и все. Нет, на свалке такой поворот не нравился. После того, что мы пережили, вся зона должна знать, какой ты засранец. Тем более вся зона уже это знает. Просто все думали, что это фигуральное выражение. Я хочу сказать, шутка такая, уточнил Гоша для Насвая. А теперь будут знать, что ты засранец самый настоящий. Подробности сейчас обсудим и затвердим. Рябому ничего не оставалось, как согласиться. Да его, в общем-то, никто и не спрашивал. А он и сам прекрасно понимал, что история, в которой замешан дезертир, расстрелянный им военный патруль и погибшие люди Бубны, не та тема, о которой стоит судачить. Говорят, что сталкеры умеют бояться только в зоне. Но и по ту сторону периметра есть кое-что, с чем даже сталкер связываться не захочет. По крайней мере, если еще не слишком пьян. Выбравшись из опасной зоны, приятели поскорее отправились к ближайшему скупщику, работавшему на Бубну. Таким, как они полагалось продавать артефакты только тем, у кого пьют. Скупщик, длинный жилистый одессит по прозвищу Барбос, оказался совершенно пьян, что не было удивительно, учитывая позднее время. Он даже не смог сам открыть, но не успели сталкеры постучаться, как из квартиры выскочила полуодетая дама со смутно знакомым всем троим лицом и бросилась вниз по лестнице. «Шею не сломай», — посоветовал ей вслед сердобольный Рябой. «Ишь, сучка!» Расстроилась. Положив руку на короткоствол, Гоша вошел в квартиру. Рассредоточились без команды. Рябой прикрыл спину, а Насвай быстро проверил кухню и совмещенный санузел. Барбос мирно почивал на мягкой постели. Вот только обутые ступни его утвердились на полу, а узкие джинсы доходили до колен. «Хотел раздеться, но устал», — резюмировал Рябой. «Ах, нелегкая наша доля. Теперь прямо как ты», — хихикнул Насвай, и Барбос проснулся. Сперва, конечно, пришлось навалиться на него втроем и отнять выхваченный из-под подушки кольт. Потом слегка похлопать по щекам, чтобы Барбос не очень громко кричал о своей погибшей любви. Потом обнять, когда Барбос расплакался, и, наконец, принести ему с кухни водички. «Шайтаны вы!» — сказал, наконец, скупщик и утер последние слезы. «Что притаранили?» Сталкеры показали небогатую добычу, и Барбос достал из-под матраса мятую пачку евро, отслюнил им сколько полагается. Разве что чуть-чуть поменьше. Зато теперь у него можно было оставить оружие и снаряжение. Потом отыскать на захламленных антресолях гражданские шмотки. «Угощаю!» — рявкнул Барбос, почесывая смуглую татуированную грудь. «Шляетесь, шляетесь! А тут такое творится! Еще Нинка, дрянь!» Насвай хотел было поддержать разговор о Нинке, но Гоша показал ему кулак. «С этим вопросом пускай Барбос сам разбирается, не их дело». «А что творится-то?» — спросил Рябой, отыскав приблизительно чистый стакан и присев на койку рядом со скупщиком. «Тебе, кстати, удобно так джинсы носить?» «Со мной тут одна история приключилась, не поверишь». «Потом», — Гоша пнул Рябова в ногу. «Так что, говоришь, Барбосик, случилось?» «Что случилось?» Барбос изумленно уставился на Гошу, но быстро нашел ответ. «Нинка ушла, тварь». «Ага, а еще?» Бубна сказал, что если его кто потревожит до завтра, будет умирать долго, вот что. Глаза Барбоса вдруг стали совершенно трезвыми. «Вот и все, что вас касается». «Профессионал», — восхитился про себя Рябой. «Но в шти-то мы зайти можем?» — не унимался Гоша. «Положено». «Конечно, положено», — кивнул Барбос, разливая какую-то местную вонючую водку. Бизнес без выходных, а к бубне не лезьте. У нас там, в общем, хреновые, видать, дела мои прекрасные маркизы. Наскоро переодевшись, кто во что, потому как разбредаться по собственным норам не хотелось, зато очень хотелось выпить среди своих. Трое покинули опять уснувшего барбоса и захлопнули за собой дверь. В подъезде воняло обыкновенной кошачьей мочой, и это успокаивало. Чувствуя себя законопослушными гражданами, невзначай поднявшими нехилого для такой глубинки бабла, сталкеры вышли на пустынную улицу. О такси в этом районе городка можно было и не мечтать. Но Насвай, оказывается, подготовился. «Прогуляемся», — сказал он, вытаскивая из кармана драной джинсовой куртки прихваченную барбоса бутылку. «Воздух свежий, плоти здесь не водится. А если напрямую, через частный сектор, то выйдем к штям за часок». «Ладно», — согласился Гоша. «Только чтобы никто даже с пьяну не сболтнул о том, о чем не надо. Может быть, кому-то на свае особенно рябой показались бы людьми, мало заслуживающими доверия в плане промолчать. Но Гоша знал обоих не первый год. А в зоне год за... трудно даже сказать, за сколько. Это уж кому сколько кукушка накукует». Теперь, немного успокоившись, получив деньги и промочив горло, Гоша почти любил обоих. Вот так и вышло, что к монументальным непробиваемым воротам бара «Шти» сталкеры подошли, чуть пошатываясь и нестройно напевая народную песенку про черную быль. Пустивший их гоблин, здоровенный вахтер бубны, даже слегка прихватил толстыми пальцами за плечо рябого, но тот дружелюбно ему улыбнулся. «Не унывай, жандарм, надо до нормы еще 5 постольку, сходки идем». «Ну и что, что сходки? Радости поди, полной штаны». Гоблин отпустил рябого и брезгливо отер пальцы о штанину. У босса были неприятности, пропали несколько ребят и, похоже, на совсем. Недопущенный до секретов гоблин считал своим долгом переживать из солидарности. Но что взять с троих оболтусов? Бизнес есть бизнес, а выкинуть можно и попозже, когда денежки сольют. Внутри бара всем, конечно, было глубоко наплевать на проблемы бубны. Нормальный сталкер будет только рад, если толстый, безногий кровопийца нарвется на неприятность. Слух об этом, конечно, не говорят, но кто и когда любил рисковать головой, зная, что большая часть прибыли останется вот у такого бизнесмена. Поэтому за фигурными решетками по углам все так же извивались полуголые девицы, все так же повсюду висел ароматный сизый дым. Курить, что попало, в штях не принято. А присутствующие джентльмены и некоторое количество леди были всерьез под шофе и говорили громко, чтобы не сказать, орали во все горло. По-другому, впрочем, и быть не могло. Центровые девочки по очереди танцевали вокруг шеста на подиуме, и музыка жарила вовсю. Друзья разбрелись. Гоша подсел к стойке, сделав серьезное лицо. Решил хоть попробовать что-нибудь разузнать. А Насвай подвалил к первому попавшемуся столику, за которым увидел немало знакомых лиц. И сам себе, подхахатывая, рассказал о подвиге рябого. «Значит, не бояться плоти его задницы?» — хмыкнул енот. «Скажи, чтоб не унывал. Пусть кровососа попробует напугать или еще кого-нибудь». «Скажу», — обрадовался Насвай и попытался высмотреть рябого. Но рябой не был расположен находиться в центре внимания. Получив у стойки полстакана традиционного для вышедших из зоны черного сталкера и наскоро угостив пяток друзей, он забился в самый прокуренный уголок. Здесь попыхивали сигарами 2 пенсионера. Так зовут тех, у кого уже не хватает здоровья на частый ход, но имеются интересы, чтобы оставаться в сталкерской среде. Интересы, само собой, финансовые и часто куда более криминальные, чем, собственно, охота за артефактами. Рябой поздоровался, присел и замолчал, уткнувшись носом в стакан. Пенсионеры, переглянувшись, решили принять его. «Так вот об этих людях», — продолжил тот, что был постарше и имел окладистую седую бороду. «Люди подозрительные, ты прав. А с теми, кто темнит, я бизнес не веду. Зона сама по себе местечко мутное. А если еще и тут все запутать? Нет, с ними работать не стану». «И я не стану», — кивнул его собеседник, лет 50 в дорогом костюме, но без галстука. Да, они понимают. Вот и отправились сразу к Бубне. Бубна может себе позволить работать с любыми. Все равно это не он с клиентом, а клиент с Бубной работает. Бубна устанавливает правила, покивал Седобородый. А кто их не соблюдает, тот не жилец. Негромко рассмеявшись, оба джентльмена чмокнулись коньяком. И кто же не соблюдает правил, мысленно спросил сам себя Рябой. Да понятно кто. Дезертир. А жалко парня. Если бы не выручил, худо могло бы обернуться. И сам бы по глупости погиб и ребят подставил. Рябой сделал большой глоток и зажмурился, чтобы лучше почувствовать тяжелое падение фирменной водки в желудок. И когда снова открыл глаза, увидел Флер. Маленькая, тощая и похмельная, она стояла посреди бара и довольно осматривалась. Все у Рябова было не так, как у людей, и личной жизни это касалось не в последнюю очередь. Возле зоны трется немало женщин, есть среди них и красивые, и порядочные. А некоторые даже совмещают и то, и другое. Но Рябой влюбился во Флер, у которой как раз ни того, ни другого не было. Она обладала вполне заурядной внешностью. Это, конечно, если не считать длинного острого носа, чуть загнутого вверх, на самом кончике. Она вела рискованный образ жизни и оттого была не разбита. И что хуже всего, она имела скверный характер. Хотя нет, хуже всего, что Рябова она просто так и презирала. Флер, позабыв обо всем, Рябой расцвел улыбкой, если не на миллион, то уж точно на все, что было у него в карманах. Флер, как дела? Жив еще, узер, отвали от меня. Я сходки, при деньгах, похвастался Рябой. Угощаю, посидим? У стойки, нехотя согласилась Флер, которая так и не высмотрела никого более подходящего. «Только держись хоть немного подальше, малохольный». Когда они отошли, два джентльмена синхронно усмехнулись и пыхнули сигарами. Была персонажем местных анекдотов, а уж в паре с Рябым... Французское имя не шло ей категорически, но в отличие от сталкеров, женщин принято называть так, как они сами представляются. От стойки как раз отходил... озабоченный Гоша, который на миг притянул к себе Рябова. «Найди меня как сможешь, есть разговор», — прокричал он ему в ухо. «Это важно, нас касается». Но Флер уже уселась на табурет и оглянулась, так что слова Гоши покинули голову Рябова так же, как и пришли, только через другое ухо. Он выудил из кармана бумажник и гостеприимно его распахнул. «Чего хочешь, моя леди?» «Твоя леди, думаю, хочет удавиться», — предположила ласковая Флер. «Хорошо, что я не она. А я хочу... Но я хочу венца красненького и всем присутствующим повторить». Стойко встретила это решение радостным гулом, а бармен Джо зазвенел стаканами и бутылками, предварительно, впрочем, покосившись на Рябова, которому ничего не оставалось, как выудить из бумажника всю наличность и помахать... ею в воздухе. И без того веселые сталкеры поздравляли Флер с помолвкой, одобряли выбор. Особо пьяные бормотали что-то о части тела Рябова, от вида которой даже плоти приходят в экстаз. «Гоша, сволочь!» — успел наплести. Рассердился был Рябой, но одно присутствие Флер делало его абсолютным добряком. «Не унывай, жандарм, с каждым может случиться». А Флер — девушка с юмором. «Замуж за сталкера? Это же скольких тебе, Флер, придется на свадьбу звать?» «Я замуж выйду за порядочного, а среди вас такого пока не встретила», — отрезала Флер. «Корчите из себя что-то, а сами алкоголики да пройдохи. Зона, зона, крутая жизнь. Я что ли в зоне не была?» «Ничего, таскала карабин, как и все». «Только что-то перестало», — обиделся подвыпивший сталкер. «Сходила пару раз, и теперь крутая. Все у бабы такие». «Джо», — завопила Флер, — «вот этот пьет не за мой счет». «Конечно нет», — успокоил ее невозмутимый бармен. «Он пьет за счет Рябова. Ты ведь не против, девушка? Девушка я разве что на левое ухо, после того, как в болотах один идиот мне прямо над этим ухом выпалил. Вообще-то все знали, что пивка бы тогда спас ей жизнь, но спорить с Флер никто не желал. А за счет Рябова пусть пьет хоть весь мир. Этот придурок... Да все вы придурки. Флер явно приняла красненького на старые дрожжи. Но окружавших ее сталкеров это только веселило. К стойке подтягивался народ. Девки на подиуме пляшут каждый день, а вот Флер орет во все горло, разве что 3 раза в неделю. «Дай ей сыра какого-нибудь», — попросил заботливый Рябой. «Наверное, и не завтракала. Я только что из постели, идиот». Флер ненавидяще взглянула на него из-под мышиного цвета челки. «Порядочные женщины раньше 2 часов дня из постели не встают, а я раньше 8 вечера. «Еще бы, все утро официанткой тут пахать», — вклинился кто-то из сталкеров. «Я, вашу мамашу, тут как официантка от вас больше чаевых получаю, чем вы от бубны», — взъярилась Флер. «Работаем на одного хозяина, так и заткнитесь». «Тебе бы самой заткнуться», — подумал Рябой, пытаясь взять Флер под руку. «Сталкеры — народ воспитанный. Просто воспитывали их волки. И эти маугли в раз могут перестать смеяться, если решат, что их обидели». О том, что расплачиваться за обиду придется, конечно же, не Флер, а ему, официальному кавалеру, Рябой даже не думал. Он врезал еще черного сталкера, приобнял захмелевшую и не заметившую этого Флер и почувствовал себя почти счастливым. «Говорят, у Пубны проблемы», — во весь голос спросил он, чтобы переменить тему. Повисла пауза. Даже Джо замер с наклоненной над стаканом бутылкой. «Кто говорит?» — наконец спросил самый пьяный сталкер совершенно трезвым голосом. «Ну, все говорят». «Идиот!» — рявкнула Флер. «Почему ты такой идиот, Рябой? И почему ты? Убери руки с моих сисек сейчас же!» Рябой испуганно отступил, поднимая обе руки на всякий случай. Флер, в общем-то, могла и бутылкой по голове отоварить. Он отступил, наткнулся спиной на кого-то, кто в момент принял его в удушающий прием и спустя 5 секунд аккуратно положил неподвижное тело на пол. Сталкеры у стойки дружно поднялись. Нельзя трогать того, кто угощает. Но бармен Джо постучал ложечкой по пустой бутылке. «Это уважаемые гости бубна, господа. Они на нервах и не сделали нашему другу ничего плохого». Сталкеры замерли, и только Флер с визгом кинулась на обидчицу, высокую светловолосую женщину с удивительно крепкими руками. Блондинка отступила в сторону, словно Тореадор, и подвыпившая Флер ткнулась в объемистое пузо Храпа, одного из охранников бубны. Храп ухватил буянку под мышки, поднял куда-то к самому потолку и сурово посмотрел на нее снизу вверх. Странно, но иногда взгляд снизу вверх и действует еще убедительней, чем сверху вниз. Флер перестала трепыхаться. «Никто их не тронет, пока бубна не скажет». Храп поставил Флер на ноги и слегка шлепнул по спине. «Шагай, мол». От легкого шлепка охранника женщина мгновенно скрылась в клубах сигарного дыма. Сталкеры перевели дух и, наконец, внимательно рассмотрели пришельцев. Их было 9. Высокая, крепкая блондинка была единственной женщиной в компании. Еще 6 привлекали внимание разве что весьма спортивным телосложением и хищными взглядами. А вот оставшиеся 2 с ними резко контрастировали. Главным, несомненно, являлся невысокий, кругленький старичок в какой-то национальной арабской шапочке и джинсовом костюме. Толстые волосатые пальцы старика усеивали крупные перстни. А что касается сверкающих камней, то ювелир не требовался. Каждому за километр было видно, что камушки настоящие. Рядом, в кольце охранников, потому что больше никем эти парни быть не могли, стоял молоденький, слащавый парнишка чуть повыше. «Меня зовут Фарид», — сказал парнишка и поправил золотые очки. Он говорил с легким восточным акцентом. «Мой господин, который просит называть его просто шейхом...» «Хрена себе просто!» — брякнул проходивший мимо енот и, не оглядываясь, скрылся за дверью сортира. «Да...» Фарид немного смутился и оглянулся на шефа. «Так вот, мы просим вас извинить досадное поведение нашей спутницы, госпожи Кайл. Она всего лишь оказалась дезориентирована». Сталкеры посмотрели на Рябова, продолжавшего лежать на полу с детской улыбкой. Затем, скользя по длинным ногам взгляды, поднялись до бюста госпожи Кайл. Бюст взглядов не смутился. Его, похоже, вообще было не смутить. Приблизительно 5,5 номер стоял торчком. Шейх, между тем, что-то быстро сказал Фариду. «Мы только что от господина Бубны», — сказал переводчик и, видимо, секретарь. «К сожалению, он ничем не смог нам помочь. Дело в том, что нам необходимо проникнуть в запретную зону по некоторым частным делам. Нам требуется проводник, услуги которого мы готовы щедро оплатить. Снаряжение и экипировку экспедиции мой господин берет на себя, так же, как и любые дополнительные расходы». «А подробнее?» Енот вернулся из сортира, на ходу застегивая ремень. «Особенно по тому пункту, на котором Бубна вас выслал, таких сладких». Незаметно окружившая гостей толпа сталкеров одобрительно загудела. Охранники чуть сместились, переглядываясь. Надо полагать, не первый год работали вместе и разбирали возможные цели без слов. Фарид коротко переговорил с хозяином. «К сожалению, господин Бубна желал знать, зачем мы идем в зону. Однако у нас несколько частное дело, и уважаемый шейх хочет оставить его в тайне. Кроме того, нам нужен проводник, только проводник. Он не должен ничего предпринимать самостоятельно, особенно стрелять без команды. Проще говоря, оружие должно стоять на предохранителе, или его проще вообще не брать». «Вы трупы!» Енот хлопнул по крепкому плечу ближайшего охранника и пошел к своему столику. «Пусть идут одни, раз такие умные. Поверьте, мы располагаем весьма подготовленными людьми», — добавил Фарид. «Нам нужен только проводник. Если такого не найдется, мы все сделаем сами, но хотелось бы сэкономить время. Мы полагали, что за сумму примерно в...» Когда Фарид назвал сумму, головы сталкеров дружно повернулись. Каждый подставил ухо, что лучше слышало. «Сколько-сколько?» — крикнул кто-то. Фарид повторил. Шейх утвердительно кивнул. Воцарило тягостное молчание, посреди которого, впрочем, продолжала греметь музыка. «Если бы я был смертельно болен, я бы подумал», — изрек, наконец, седобородый джентльмен с сигарой. «Хотя нет, все равно маловато. Уж лучше тихо скончаться, чем под контролером последние дни догуливать». Сталкеры шумно согласились. Прежде всего, сделка была просто унизительной. Что значит оружие на предохранителе? Что значит, можно вообще его не брать? За кого себя считают эти уроды? «Я вас поведу. Я согласна». Отчаянно работая локтями через толпу дюжих мужиков, пробиралась Флер. Прежде она и правда ходила в зону и, в принципе, годилась в проводники. Правда, в состязании за право называться худшим сталкером она бы была фаворитом, но если речь идет о том, чтобы идти, полагаясь на защиту спутников... «Проспись», — посоветовал ей Гоша. «Всем наплевать, но любой расстроится, когда вы не вернетесь». «Тем более пойду», — Флер встала перед Фаридом. едва не наступив на своего обожателя, все еще кротавшего вечер на полу. «Пусть вот эта крашеная руки не распускает, и я пойду. Да, кстати, про руки всех касается. Знаю я вас». Смуглолицые охранники покосились на Флер со сдержанным презрением. Блондинка Кайл вообще не удостоила ее вниманием, а расстроенный Фарид заговорил с шейхом. Тот скорчил кислую гримасу. «Что? Я была в зоне 100 раз. Я там все знаю. А сумму ты уже назвал. Мой господин полагает, что идти с мужчиной нам было бы предпочтительнее», — осторожно произнес Фарид. «Кроме того...» «Тут же все мужики трусы и с вами не пойдут», — отрезала Флер и громко рыгнула. «Простите меня. А я зону, как свои 5 пальцев. Шейх тронул Фарида за плечо и отрицательно покачал головой. «Тогда я пойду». Из толпы вышла еще одна женщина, на этот раз кристально трезвая и даже хорошенькая. «Норрис!» — крикнул кто-то. «А что скажут твои искатели?» «Я больше не в искателе», — твердо ответила девушка. «Я свободный сталкер и делаю, что захочу». «А захоти-ка ты, сучка, свалить отсюда по-быстрому», — посоветовала ей Флер, угрожающе надвигаясь. «Это мое дело, мы уже договорились». Сцена все больше походила на цирк, и сталкеры расслабились, рассредоточились по табуретам у стойки и ближайшим столикам. Представление удобнее смотреть со стаканом в руке, а две бабы явно намеревались сцепиться. Только Насвай, заметивший наконец Рябова, попытался привести товарища в чувство. Это было нелегко, ибо обморок давно перешел в крепкий пьяный сон. «Флер, они не хотят тебя брать». Норрис тоже была настроена всерьез. Крылья ее носика гневно трепетали. «К тому же зону я знаю лучше. Ты и ходила-то 5 раз. «Дамы, я хочу повторить. Уважаемый шейх не хотел бы брать в проводники даму». Аккуратненький Фарид явно боялся увидеть то, что вот-вот должно было случиться. «И вообще... ведите себя прилично, пожалуйста». Гоша помог Насваю, и вдвоем они поставили Рябова на ноги. Он поднял тяжелую голову и понял, что кто-то хочет обидеть Флер. На самом деле, в этот момент Норрис пыталась лишь отобрать у соперницы свои же волосы, которые Флер за долю секунды исхитрилась намотать на кулак. «Убью!» — рявкнул Рябой и кинулся на помощь. К счастью для Норрис, просонок его сильно повело в сторону, прямо на Фарида, и ближайший охранник заломил сталкеру руку за спину. «Наших пьют!» — тут же крикнул Насвай и получил в ответ возмущенный рев товарищей по профессии. Заревели даже в самых отдаленных уголках бара, где и понятия не имели о происходящем. Даже в сортире, кажется, кто-то заревел. Впрочем, там реветь могли и по другому поводу. «Стоять всем!» — теперь решил вмешаться Храп, до того смирно стоявший в сторонке. «Музыку тише! Алло, шеф, да?» Храп прижимал к уху телефон, и именно поэтому драка не началась. Перебивать бубну никому не хотелось. Пока бывший регбист выслушал указания своего тренера и бывшего, и нынешнего, Фарид что-то втолковывал Рябому. Медленно трезвее, Рябой начал понимать, что произошло. Ничего удивительного, что он сразу же предложил свои услуги. Тряхнулся совсем уже, да? Глазадый. Насвай, нервничающий рядом, со скрученным приятелем, все слышал. «Это в один конец дорожка. Ты посмотри на этих дрищей. Они только что с тренажеров слезли, а зоны не нюхали. Ты им рулить позволишь? Я не могу пустить Флер одну». Осоловело, поведя мутными глазами, вздохнул Рябой. «Пусти руку. А, как тебя? Это мистер Дэвидс. А его друзей зовите мистер Томпсон, мистер Джексон, мистер Сойер, мистер Джонсон и мистер Дэвида», — подсказал переводчик. «Легко запомнить». Дион обрадовался рябой, рассматривая смуглые лица гостей с юга. «Вот и хорошо, отпустите его», — Фарид говорил, одновременно слушал шейха. «Мы, конечно, наведем у вас некоторые справки, господин. Рябой». Сталкер выпрямился и потер плечевой сустав. «Просто рябой, без господин или мистер. И вот еще что. Он уже немного протрезвел. Флер с нами тогда не пойдет». Увы, она услышала. Двое вышибал из бара как раз оттащили ее от потрепанной красотки Норрис, и Флер кинулась на нового врага. «Что ты сказал, придурок?» Но рябой не успел получить своего, потому что между ними оказался Храп. Охранник, впрочем, их даже не заметил. «Вот что», — сказал Храп, глядя на шейха. «Вот что. Никто с вами не пойдет, если не разрешит бубна. А значит, проводник все равно от него. И договор в силе. Это раз. Ты понял?» Фарид быстро перевел, и шейх яростно зашипел что-то в ответ. «Мой господин говорит, что он согласен оплатить господину Бубне оказанную помощь». Фарид попытался быть ироничен, хотя обстановка трусоватому секретарю не нравилась. Но он уже нашел проводника и не примет другого. «Бубну согласен», — кивнул Храп. «Второе. Поскольку парень очень рискует, за вами пойдет группа прикрытия. Это его страховка. Тебе ее оплачивать не придется. Они идут не с вами, а за вами. Это условие не обсуждается». Шейх издал несколько звуков, ничего хорошего бубню не сулящих. «Мой господин согласен». «Ну вот и хорошо. А теперь вам лучше покинуть бар господина Бубны. Проводник придет к вам позже». Шейх, не прощаясь, двинулся к выходу. Остальные поспешили за ним. Только блондинка Кайл, всю сцену сохранявшая олимпийское спокойствие, ушла медленно, одарив напоследок Храпа загадочным взглядом. «Ты не стремайся!» Храп как мог мягко похлопал Рябова по плечу. «Слушайся папу Бубну и будь в шоколаде. Много пока не пей. Как только от Бубна выйдет дезертир, пойдешь ты». «Дезертир? Ну да», — Храп насупился. «А чего ты так вылупился? Делай, что велят, остальное тебя не касается». Храп отступил в сторону, и Рябой с виноватым видом подошел к Флер. «Прости, но это слишком опасно, понимаешь? А деньги мы разделим». «Я не сержусь», — Флер обняла его, и до крови, царапая когтями шею, зло прошептала в самое ухо. «Что хочешь, делай, гад ползучий, но чтобы Бубна разрешил мне идти. Или клянусь зоной, к твоему возвращению меня тут и след простынет. У меня жених в Калуге, между прочим». Буквально отшвырнув от себя Рябова, Флер отправилась управлять прическу. В дверях женского туалета, столкнувшись с Норрис, которая ходила туда за тем же самым. Стычка, впрочем, не состоялась за отсутствием предмета спора, и бывшие соперницы лишь обменялись ненавидящими взглядами. Норрис, провожаемая шуточками, покинула шти, а Рябой присел с Гошей на сваю, чтобы перевести дух. «Что жандарм приуныл?» — хмыкнул Гоша, но щедро наплескал в чей-то забытый стакан черного сталкера. «Пей, а потом попробуй отказаться». «Не могу», — мрачно сказал Рябой и всосал алкоголь. «Поздно. Опять все смеяться будут, если жив останешься. Так что пусть уж смеются. Подозрительная работа, да, на свай?» «Кончить бы их всех. Почему Бубна их отпускает? В каждой игре есть свои правила», — пояснил Гоша и сладко потянулся. Ему нравилось, когда неприятности проходили стороной. «Все же попробуй отказаться. Флер проспится и тоже не полезет». «Не», — вздохнул Рябой. «Ей, если вожжа куда надо попала, не остановится. Такая женщина». «Ты хоть с ней спал?» «Ну, пару раз», — скромно пожал плечами Рябой. «Значит, один раз», — твердо сказал Насвай. «Ладно, что теперь гревать? Не унывай, жандарм. Вот Бубна тебе прикрытие организует. Но все оказалось совсем не так. Точнее, Бубна ничего организовывать не собирался. Когда молчаливый дезертир вышел из кабинета, храп повернул к хозяину Рябова. Потерявший в зоне ноги Бубна, как всегда, сидел за массивным столом и что-то рисовал на листе бумаги. «Советую взять двоих», — сразу сказал он. «Мне никого уговаривать неудобно. Так что найди сам. Двое». Авторучка с золотым пером что-то изобразила. «Они пойдут за вами, но вне прямой видимости, чтобы не раздражать этого шейха. Кстати, что тебе сказала эта официантка? Как ее? Флер», — сказал Рябой и оглянулся в поисках экранов, через которые Бубна наблюдал за происходящим в баре. «Но она хочет идти. Очень. Почему бы нет?» Бубна, как булавкой, пригвоздил Рябова к стулу пристальным взглядом. «Она ведь тебе нравится, я слышал. Вот хороший повод сойтись поближе. Но в случае чего, она под твоей защитой. И лучше защитой будет, если в опасной ситуации ты оставишь ее ждать прикрытия. Кого, кстати, хочешь взять?» «Ну, Гошу и Насвая». «Хороший выбор», — делано просиял Бубна. «Надежный парень. Если будут упираться, скажи мне. Я их тоже очень попрошу. Дело-то простое. Иди да насвистывай. Заодно подработают по пути. Только пусть не увлекаются хабаром. Их задача — не слезать со следа шейха. А он попробует их сбросить. Но ты, как проводник, используешь всякие хитрости, чтобы у шейха ничего не вышло. Ты меня понимаешь, да?» «Конечно». Оробевший Рябой попытался сделать умное лицо. Это всегда давалось ему с трудом. «Вот, значит, и договорились. А если так выйдет, что?» Бубна чуть замялся. «Я хочу сказать, когда вы закончите то если шейх захочет вернуться другой дорогой, через болото, например, то заведи его куда-нибудь и брось. Не ходи в болото, там опасно. Бросай их и возвращайся. Сразу, конечно, ко мне. Ну и сколько интересного расскажешь, столько и заработаешь. Понятно? Иди поговори с друзьями и к шейху». Рябой вышел в зал и встал как вкопанный, осмысливая полученную информацию. Группа прикрытия пойдет скрытно. Зачем же та храп рассказал о ней шейху? И почему Бубна хочет, чтобы Флер тоже пошла? Старкер чувствовал запах жареного, даже паленого, но не понимал, с какой стороны он доносится сильнее. Похоже, отовсюду. Так ничего и не сообразив, Рябой вернулся к Гоше и Насваю, которые как раз рассказывали случайным слушателям, как их друг бегал от плоти со спущенными штанами. На этот раз слушатели попались то ли благодарные, то ли более пьяные, но ржали в любом случае от души. Рябой дождался, пока раскаты стихнут, и сообщил товарищам об их ближайшей судьбе. «Ты! Я тебя убью!» — закричал Насвай, хватая за бутылку. «Я же заплачу!» — оправдывался Рябой. «Слышали ведь, сколько мне шейх должен? Половину флер, а остальное вам. Вам и делать-то ничего не нужно. Будете идти по следу, который я оставлю, и все. Может, по дороге артефактов каких возьмете». «Ага, хабар. Он же под ногами валяется, только бери». «Бесполезно, Насвай, если Бубна решил, придется идти». Мрачный, как клоун на похоронах, Гоша налил себе полный стакан. «Вот чуял я, будет нам продолжение». «Не унывай, жандарм», — утешил его Рябой. «Если Бубна с нами, значит, выкрутимся». «Да не Бубна с тобой будет, а мы. Двое против этих девятерых. А с нами не будет вообще никого. Потому что если они тебя прикончат и дождутся нас, то...» Гоша выпил водку, словно воду. «Зачем им вообще нас со следа сбрасывать, если проще порешить?» «Ну ты это, тише», — попросил Рябой, показывая глазами на случайных слушателей. «А ведь он прав», — подумалось ему. «И Бубна был рад, когда я назвал Гошу и Насвая. А что про них известно Бубне? Что оба не на лучшем счету, как и я, и оба ему не слишком ценны, как и я, и Флер». Глава 3. Утром Рябой принес Флер пиво. Подлечиться. Сперва дверь не открывали, но когда он показал в глазок пару бутылок, замок тут же щелкнул. Фляр вырвала пиво и молча прошла на кухню. В узком коридоре Рябой извинился перед полуголой смешливой соседкой, тоже утренней официанткой из Штей, и уселся напротив своей похмеляющейся любви. «Я все-таки думаю, что тебе идти не надо. То есть, как хочешь, конечно». Рябой даже прикрыл голову руками. Так на него посмотрела Фляр. «Но если очень хочешь, идем. Познакомимся поближе, все такое». «Ты идиот! И мне тебя жаль. Как раздавленного жука». Между фразами Фляр глотала пиво. «Две бутылки? Всего? Идиот!» «Больше нельзя. Скоро уже выходим. Ну, перед периметром жахнем понемногу. Традиция от радиации». Рябой не знал, как подойти к главному вопросу. «Слушай, шейх тебя брать не хочет, но мы поговорили ночью, и я его убедил, и...» «Я ясно сказала, убеди Бубну». «А Бубна сам убедит, кого хочешь». «Конечно», — смиренно согласился Рябой. «Но, в общем...» «Так, формально только я проводник, а ты как бы со мной и слушаешься меня». И в разговоры не лезешь. Фляр, не изменившись в лице, продолжала пить пиво, и Рябому стало всерьез страшно. «Не унывай, жандарм. Это же для вида. Я думаю, все дело в том, что люди восточные со своими, значит, традициями. Да еще госпожа Кайл, наверное, воду мутит. Но я сказал, что ты против нее ничего не имеешь. И все вышло случайно, из-за меня». «Из-за тебя я бы пальцем не пошевелила. Просто оно мне не нравится. Кто оно?» «Твоя кадыкастая госпожа Кайл. Кстати, из вас бы неплохая пара получилась». Рябой застыл, переваривая услышанное. Конечно, он читал о таких странных существах, сменивших пол. Но вся эта чушь была так далеко от зоны. Он попытался вспомнить блондинку, рослая, крепкая, лицо нордическое, но вполне женское. «Не похоже», — осторожно сказал он. «Или что ж, он два раза в день бреется?» «Да для тебя это фантастика! Впрочем, твоей Рябой Харри уже ничего не поможет. Ладно, желаю успеха в отношениях с Кайлом, а пока имей в виду. Мне наплевать, о чем ты договорился с шейхом. И я хочу аванс». Закончив с пивом, Фляр встала и нависла над сталкером. Нервно порывшись в карманах, Рябой выложил на стол почти все, полученное от шейха. «Вот, одевайся, я на улице покурю». «Пошел вон!» Патрули в городке появлялись редко. Да и на рожон предпочитали не лезть. Поэтому Рябой свое снаряжение просто сложил в два больших рюкзака, а автомат в чехол, вроде бы как удочки. В городке проживало немало таких рыбаков. За Фляр он не волновался. Все самое необходимое у нее имелось, включая персональный ПДА, а это самое главное. Тем не менее, дама преподнесла ему неприятный сюрприз, появившись с тремя рюкзаками побольше его собственных. Еще одна сумка, и не маленькая, оказалась у Фляр в руках. «А что там?» – мрачно поинтересовался Рябой, взвешивая на руке груз, который ему предстояло тащить одному. «Я вашу колбасу есть не буду». Рассказывали уже, что с некоторыми идиотами от нее приключается. Фляр поставила сумку на растрескавшийся асфальт и пошла вперед. «И консервов ваших столетних с военных складов тоже есть не буду. Ты же у нас главный, вот и неси». Пять нелегких рюкзаков, сумка с продовольствием и чехол с автоматом – это перебор. Пусть и недалеко было идти, но Рябой весь взмок, а по пути – само собой попались несколько знакомых. Кто-то посоветовал Фляру взять в зону чемодан на колесиках, чтобы Рябому было полегче. Вот и новая история про нелепого сталкера. Возле леса, на бревнышке, за которым сложили свое снаряжение, покуривали Гоша и Насвай. Рябой остановился рядом, но они демонстративно смотрели в сторону. «Не унывайте, жандармы, он просто не нашелся, что еще сказать». «Проваливай, засранец!» Рябой, вздохнув, догнал не спеша шагающую к лесу Флер. «Даже твои друзья тебя презирают», — весело подметила она. «Ну, где встречаемся?» «У второго кострища. Это за сосенками, 20 минут. Сама знаю, не вчера родилась». Не через 20, а скорее через 30 минут в конец взмокший Рябой доволок тройной груз до условленного шейхом места встречи. Шедшая первой Флер шарахнулась от будто бы из-под земли выросшего телохранителя. То ли мистера Джексона, то ли мистера Джонсона. Он был уже полностью экипирован, при оружии, с кокетливыми зелеными кустиками на шлеме армейского образца. «Вы опаздываете», — обиженно сказал Фарид, который вместе с шейхом и непонятной госпожой Кайл пил зеленый чай из красивого термоса. «Это нехорошо. Переодевайтесь скорее. За нами сейчас придет машина. Кто за рулем?» Рябой с наслаждением свалил рюкзаки на траву. «Какая нам разница? Бубна сказал, что пришлет машину». Минуты через 3, нацепив ПДА на рукав и передернув затвор видавшего вида АК, Рябой был готов. Мистер Сойер, малоотличимый от других мистеров в своем снаряжении, укоризненно посмотрел на сталкера, потом на его оружие. «Ах да, что за глупости?» Рябой выщелкнул патрон, поставил автомат на предохранитель и почувствовал себя полным идиотом. «Наверное, я и есть идиот». Послышался звук мотора, и на полянку, покачиваясь на рессорах, вкатился небольшой приземистый автобус. За рулем оказался енот. Он вышел, хлопнул дверью и закурил, демонстративно отвернувшись. На приветствие Рябова он тоже не ответил. Снаряжения у команды шейха оказалось подозрительно много. Особенно не понравились Рябому ящики без опознавательных знаков, с которыми надо было обращаться так осторожно, что его даже не заставили их таскать. Тем не менее, на его долю поклажи хватило. Только когда погрузка закончилась, Флер отправилась переодеваться. «Ну, это самое, женщина», — объяснил Рябой Фариду для выразительности, разведя руками. На Фарида, судя по его глазам, объяснение не произвело должного впечатления. И Рябой, как мог, тверже добавил: «Без нее не поеду». «Ждем 5 минут», — сказал секретарь шейха. Но Флер, само собой, пришлось ждать дольше. Когда она, наконец, появилась из кустиков, енот уже собирался сигналить 3-й раз. Что, учитывая его похмелье, было серьезным решением. Флер шла так, будто совершенно преобразилась, хотя особой разницы никто не заметил. Камуфляжная курточка да высокие полусапожки — вот и все, что в ней изменилось. «Стоило нам сидеть 30 минут. Макияж, что ли, стирала?» — проворчал енот. «Все. Никого не забыли?» Старый, неброский автобус взревел новым, тщательно отлаженным движком. И ходка, можно сказать, началась. Едва успевший вернуться из зоны Рябой, с тоской подумал, что и отдохнуть не успел, и деньги загадочным образом истратил. Флер отвернулась от него, сосредоточенно наблюдая за проносящимся за окном однообразным лесным пейзажем. Зато сталкера просто так и буравила тяжелым взглядом госпожа Кайл. Рябому хотелось ее или его получше рассмотреть. Все-таки диковинка. Но для этого пришлось бы встретиться глазами. Он потупился на свои видавшие виды берцы и едва не слетел с сиденья, когда енот неожиданно затормозил. «Утрамбуйтесь там!» – потребовал он. «Еще один пассажир!» «Нет, подождите! Какой еще пассажир?» – возмутился Фарид, в то время как один из мистеров уже приставил к голове водителя пистолет. «Вы везете только нас!» Не было такого уговора. Хрипло, но весело ответил енот. Бубна просил подкинуть вас к зоне? Пожалуйста. А еще он просил подкинуть одного парня. Дверь открылась, и в автобус заглянул дезертир. Выглядел он как всегда. Абсолютно спокоен, сосредоточен на чем-то своем, весь в черном. Рябой, по старой доброй привычке, первым делом заинтересовавшийся указательным пальцем правой руки пассажира, обнаружил его на спусковом крючке пустынного орла, выглядывающего из кобуры. «День добрый. Бубна сказал, что для меня будет место». Повисла нехорошая пауза, во время которой Фарид что-то быстро шептал своему шейху. «Я просто подвезу его, как и вас». «А там разойдетесь», — раздраженно сказал енот, которому срочно нужно было подлечиться. Но пить за рулем он считал ниже своего достоинства. «И скажи, чтобы он перестал стволом тыкать, затылок мерзнет». «Вообще-то я хотел пройти периметр с вами», — спокойно возразил дезертир. «Так всегда делают. Зачем удваивать шансы напороться на патруль?» «А разойдемся уже в зоне. Меня ваши дела не интересуют». Рябой едва сдержал нервный смех, вспомнив, как вчера дезертир напоролся на патруль. Теперь патрули усилены, ездят чаще, с вертолетами на прямой связи. Самое время идти, да еще с дезертиром, который валит натовцев, как зомби. «Знать бы, в честь чего тебя простил Бубна, а?» «Бубна, который на самом деле никогда никого не прощает». «И ты знаешь об этом, обреченный». «Что ж, не унывай, жандарм. Вот только знать бы, о чем вы договорились». «Хорошо», — раздраженно сказал наконец Фарид. «Господин шейх согласен, но только в том случае, если вы будете слушаться нас». «Конечно». Дезертир, нагловато ухмыляясь, влез в автобус, бесцеремонно пройдя по ногам госпожи Кайл. Рябой прикинул, что размерчик у нее никак не меньше 43-го. Еще минут через 20 енот не без удовольствия высадил их, махнул рукой исключительно дезертиру и отбыл во свояси. Рябой, глядя на гору снаряжения, покачал головой. У ящиков имелись ручки, и нести их можно было на манер кейсов. И все же с такими не побегаешь. «Случись что, придется их бросить», — сказал Рябой Фариду. «Надеюсь, ничего ценного». «Мы надеемся, все будет хорошо. И вы не волнуйтесь, наши люди очень хорошо подготовлены. Это будет ваш самый легкий поход в зону. Будь характер Рябова не так мягок, он харкнул бы Фариду прямо на ботинке. Не волнуйтесь». «Это он кому сказал?» «Сталкеру, у которого ходок за сотню». До Рябова стало доходить, почему в Штях сочли это предприятие не только глупым, опасным, но и унизительным. Он отошел к Флер. «У тебя что под курткой?» «Отвали, скотина похотливая». Рябой, конечно, интересовался, насколько Флер защищена, но снова вынужден был заткнуться. Глупо все получалось. Решил заботиться о Флер, а сам даже не знает, что на нее нацеплено. Вряд ли что-то порядочное. Откуда у нее деньги? Добыла где-то винтовку Драгунова. Скорее всего, взяла у знакомого сталкера в долг. А может быть, уже расплатилась, известно как. Про это Рибому думать не хотелось. В его глазах Флер была совершенной красавицей, и к ее похождениям приходилось относиться снисходительно, если Рибой вообще хочет ее получить. А влюбленное сердце сталкера-неудачника ничего другого не желало. Длинновата она для тебя, драгуновка-то. Попробовал он еще раз. Может, мой АК возьмешь? Пока, а дальше видно будет. Просто пойдем через собачью деревню, а там снайперская винтовка не нужна. И... Заткнись, взмолилась Флер. Или поболтай с госпожой Кайл. Вот и она, кстати. В камуфляжном костюме загадочная Кайл и правда сильнее походила на мужчину, чем на женщину. Тем более, что макияж на лице изменил назначение. Теперь он не привлекал к хозяйке, а наоборот, с помощью черных и зеленых полос старался сделать ее незаметной. Пора двигаться. До периметра 3 километра? Флер фыркнула. Да, голос у Кайл был низкий и какой-то писклявый одновременно. По-русски она говорила с сильным акцентом, но достаточно правильно. Даже меньше 3, так что шуметь не следует. Рябой встал, вытащил пару припасенных бутылок водки. «Зовите остальных, пора принять понемногу». «Мы не пьем спиртного», — твердо сказала Кайл. Рябому, правда, почудился странный блеск в ее глазах. «Никто из нас не пьет. От радиации же». Такого поворота Рябой не ожидал. «Нужно и традиция». «Мы приняли таблетки, а традиции у нас свои». У Флер, сидевшей на рюкзаке к ним спиной, мелко затряслись плечи и вряд ли от рыданий. Рябой бы тоже посмеялся, не будь впереди зоны, которая вот такого подхода не любит. Он беспомощно огляделся. Мистеры рассредоточились вокруг временной стоянки. Шейх и Фарид о чем-то оживленно беседовали, разглядывая большую цветную карту. Чуть в стороне сидел на корточках дезертир и жевал травинку. К нему обращаться было бесполезно, этот не пил из каких-то своих соображений. «Флер!» — Рябой наплескал в пластмассовый стаканчик половину. «Держи!» «Гадость!» — сказала Флер еще раньше, чем понюхала. Впрочем, проглотила не споря. «Неужели нельзя было чего-то приличного купить, а? Традиция!» Рябой был уверен, что дорогих напитков зона не любит. Лучше всего было бы просто спирт развести, но не успел достать. Пришлось купить водки, вроде бы не слишком паленой. Рябой проглотил свою дозу и явственно услышал, как одновременно сглотнула госпожа Кайл. «Точно, мужик», — мысленно признал он правоту Флер. «Бывший, конечно. Тьфу». Шейх легко поднялся на свои короткие ножки, что-то негромко скомандовал своим. Спустя 3 секунды его мистеры уже стояли рядом, готовые к маршу. Рябой с тоской вспомнил, что командует здесь не он. Прежде он был уверен, что в зоне все изменится. Но чем ближе они подходили к периметру, тем сильнее он в этом сомневался. «Это самое, как бы сказать...» Рябой встал перед строем. «Вчера были какие-то инциденты на периметре. Теперь вояки на стороже. Слышите, вертолет вот в той стороне. До него около 5 километров, как показывают наши приборы». Фарид постучал пальцем по какой-то штуковине, прежде рябым невиданной. «В любом случае, я уверен, что мы прорвемся. У моего господина хорошие люди». Рябой взглянул на спокойные, но решительные смуглые лица и понял. Эти за своим господином пойдут хоть в пекло. Даже еще круче, пойдут туда вперед него. И пойдут так, что чертям тошно станет. Но пекло — это пекло, а зона — это зона. 2 большие разницы, как говорит Одессит Барбос. «А у вас ПДА есть?» — вдруг сообразил сталкер. Он не видел на рукавах бойцов привычных персоналок. «Вы что, не купили?» «Они нам не нужны. И вообще...» Фарид замялся, но Рябой успел поймать его косой взгляд на ПДА сталкера. «Вы ведь выключили свой?» «Конечно, мы все...» Рябой обвел руками флера дезертира. «Уже выключили. А почему ваши приборы работают?» «Засекут по излучению. Мало не покажется. Сегодня натовцы и с этой стороны периметра, что волки». «Не засекут», — уверенно качнул головой Фарид. «Итак, выходим». Отряд, выстроившись вокруг шейха, послушно двинулся к периметру. Мимо Рябова прошла флер. За ней, все так же с травинкой в зубах, направился и дезертир. «Да мой номер тут 16-й», — вздохнул проводник. «Но не унывай, жандарм. Это прежде всего им боком выйдет». «Бойцы из спортзала? Что в вас?» «Правда, если им выйдет боком, то каким местом потом выйдет нам с флер?» «А на свои и Гоши, тоже вынужденных без отдыха лезть в зону второй раз с весьма странным, чтобы не сказать подозрительным заданием, Рябому и думать не хотелось». Почти до самого периметра добрались волчьим скоком, по 30 шагов то шагом, то бегом. Не Рябой это придумал. Просто шла группа, вот и ему пришлось скакать замыкающим, чувствуя себя полным идиотом. Впрочем, пока все шло хорошо, и прошли быстро, и не запыхались. Даже флер держалась молодцом. Разве что раскраснелась после утреннего пива и полстакана традиции. Потом, опять без команды проводника, успевшего разве что раскрыть рот, группа залегла неподалеку от дороги. Рябой втиснулся между Фаридом и госпожой Кайл, чтобы хоть как-то участвовать в событиях. «Будем ждать, пока проедет патруль?» Даже не оглянувшись, спросил Фарид. «Или у вас есть точный график?» «Какой точный график после вчерашнего инцидента?» Рябой смог не покоситься в сторону дезертира, хотя очень хотелось. Вряд ли шейх знает, что конкретно вчера произошло. «Будем ждать, а потом по команде через дорогу и бегом на полусогнутых, но не до самой колючки. Там мины, я займусь. Мы пойдем за вами вслед-вслед». «Да нет!» — Рябой взмахнул от досады рукой, задел госпожу Кайл и поморщился. «Нет, цепочка длинная получится, как паровоз, а патруль скоро обратно. Ждать не стоит, я скажу, когда начинаются мины». «Нет, мы пойдем вслед вслед», — так же спокойно повторил Фарид и принял от шейха протянутый бинокль. Они негромко переговаривались, насколько понимал Рябой, по-арабски. Патруля пришлось ждать около получаса, и был он, как и подозревал Рябой, усиленный. Два бронированных джипа с пулеметами. Конечно, группа шейха, укомплектованная оружием, была тоже по самые зубы. Но связываться с патрулем при входе в зону – дурная примета. А уж если покрошить натовцев во второй день подряд. Рябой даже зажмурился от ужаса. Периметр буквально закроется для сталкеров на неделю, а то и две. Такой кошмар тут начнется. А это простой бизнес. За это конкретно с бубны большие люди потребуют головы. И чем больше, тем лучше. Рябой почесал свою бедовую, прежде чем вскочить. «Пошли!» Конечно, мистеры поднялись одновременно с ним, а Фарид и не подумал переводить его команду. «Зачем? Все равно они подчиняются только шейху». Рябой, бросив взгляд на флер, чуть замешкался, и первым с насыпи скатился дезертир. Этот вообще действовал сам по себе, как и всегда. Тем не менее, именно с дезертиром проход через периметр прошел гладко и быстро. Они одновременно добежали до мин, работали с ним по очереди, страхуя друг друга. А проволоку сталкер-одиночка кусал так ловко, что Рябому и потеть не пришлось. Не дожидаясь приглашения, в проход один за другим ловко проползли два мистера, которых из-за маскировочного макияжа уже вовсе нельзя было различить. Потом несколько неловко протиснулся толстый шейх, сразу за ним Фарид и госпожа Кайл. Рябой только беспомощно оглянулся на Флер и увидел, что ее, красной от злости, деликатно придерживают за локоток, чтобы не лезла без очереди, потому что пришла очередь тех самых ящиков. «Быстрее!» — закричал Рябой, хотя понимали его теперь только дезертир и Флер. «Патруль быстро ехал, быстро и вернется. Успеем!» Коротавший время, любуясь облаками, дезертир выплюнул наконец свою травинку и принялся на ощупь искать другую. «Сноровистые парни, как раз успеем. Вертолетов бы не было. Вторую линию пройдем, а там уж тех, кто в зону, не трогают». Флер заметно нервничала. «Обычно не трогают, но сегодня они за своих отомстить хотят». Рябой оглянулся на проход. Со снаряжением, наконец, было закончено. Мистеры исчезали за проволокой один за другим. Ползать ребята умели. И все же Рябой до последней секунды опасался быть расстрелянным пулеметами с тех двух джипов. Никогда прежде он не ходил такой большой компанией. Но они успели как раз вовремя. Если еще учесть, что дезертир успел загнуть проволоку обратно. Мастерство не пропьешь, да и не пион, странный человек. Группу пришлось догонять, люди шейха двигались вперед без остановки, словно каждый день прорывались в зону. Где их тренировали, чему научили? Рябому оставалось лишь строить догадки, но получались они чересчур смутными. Еще километра три по сильно пересеченной, изъезженной военной гусеничной и строительной техникой, сырым чернобыльским летом, то еще развлечение, особенно если впереди бегущие спортсмены задали такой темп, с которым Рябой и от пуль бежать ленился. Еще хуже, конечно, пришлось Флер. Наконец-то сказалась перегрузка. На бегу, подтягивая рюкзак, набитый среди прочего еще и с недью подруги, часть Рябой втихую выкинул, а часть не решился. Сталкер вдруг подумал, что Флер туалетную бумагу не забудет никогда. У нее с собой, наверное, два рулона как минимум. От этой мысли Рябой хихикнул и тут же зацепился берцем о забытый строителями периметра кусок проволоки. Он покатился бы кубарем, не поддержи его под локоть, мерно чавкавший по грязи дезертир. «Как там шейх, интересно?» Задыхаясь, спросил Рябой, которому показалось, что надо из приличия поддержать беседу. «Он на таблетках». Дезертир не собирался сбивать дыхание ради каких-то приличий. «Я видел». «Еще и так?» — даже обрадовался про себя Рябой. «Может, они все на таблетках?» «И что за таблетки, интересно?» «От радиации есть, от усталости есть. Может, и от аномалий есть?» «И что будет, если таблетки кончатся или потеряются?» «Не унывай, жандарм. Ты пошел в зону с наркоманами. Но как же бегут энерджайзеры проклятые?» Его команды снова не потребовалось. Группа остановилась у первой линии периметра, как раз когда замыкающие их догнали. Флер тут же ничком повалилась на землю, и Рябой забрал у нее винтовку. В виде исключения женщина возражать не стала. «Вот там они лесок спилили», — затараторил он, «как только позволили горящие легкие». «Ну не лесок, так, рощицу». Бревна не убрали, и на земле как засека вышла. Отсюда не видно за кустами, а там ноги можно поломать. Там, — он указал в другую сторону, — болотце. Тоже ничего хорошего. Долго бежать, а уж ползти еще дольше. Зато прямо по курсу заросшая лопухами ложбинка. Но там уже тропинка натоптана. Пригнуться и пройдем. Ух, ну вы здоровы носиться. Не надо так в зоне. Влетите в аномалию. Только клочки полетят. Вы бы легли, посоветовал Фарид. Мы ведь в прямой видимости огневой точки. От такой наглости в рыбом взыграл сталкер, и он выпрямился во весь рост. Вот тут, он топнул ногой, на огневые точки наплевать. Холмик справа, видишь? Вот и нет огневой точки. Чуть дальше есть прямая видимость, а тут нет. И слева мы вообще вне прицельной дальности. Они и пытаться не будут. А если ракеты ударят или вертолет пришлют? Иронично спросил дезертир. Ну, после вчерашнего. Сядь, Рябой, не отсвечивай. Памятуя о своем спасении, пришлось подчиниться. В сотый раз Рябой вспомнил, что надо бы расспросить парня о вчерашнем. Чем они себя опрыскали и выдумал ли он этот странный гон плоти. Но в сотый раз это было не ко времени. Шейх коротко что-то бросил Фариду. «Вы готовы идти дальше?» «Но не здесь же зимовать!» Рябой обращался скорее к Фле. «Ты в порядке? Тут надо ползком!» Прошептав что-то неприятное в адрес проводника, Флер поднялась на четвереньки. Шейх воспринял это как готовность продолжать ходку. А может быть, ему было вообще наплевать и на нее, и на Рябова. Он скомандовал, и группа пошла, включая дезертира и Флер. Рябой все сильнее чувствовал себя лишним. Очень хотелось развернуться и уйти, но это означало бросить Флер. А впереди еще два ряда колючей проволоки. У мистеров оказались свои ножницы и свои клещи. Просто раньше им это не понадобилось, а теперь, когда сталкеры чуть поотстали, смуглые парни спокойно справились и без них. На указанную Рябым ложбинку мистеры убежали без подсказок, будто кто-то их уже натаскал. Прежде чем нырнуть в разросшиеся лопухи, Рябой скосил глаза на дезертира. Того, кажется, ничего не могло удивить, ни тем более беспокоить. Слева донесся грохот крупнокалиберного пулемета. По ним стреляли или нет, Рябой так и не понял. Да и неважно это было. Левый дот слишком далеко. На очередной выброс зоны приходится реагировать быстро, и даже натовцам не все удается просчитать. Бежавшая впереди Флер вдруг всхлипнула и отпрыгнула куда-то в самую гущу лопухов. Дорогу перегораживал труп кровососа. Мало что от него осталось. Да лежала тварь мордой вниз, но Рябой узнал монстра сразу. Что ж, дело житейское. На то здесь и доты, чтобы расстреливать лезущих из зоны тварей. Хорошо еще, что дохлый. Охватило бы ума, сидел бы тут, в низинке да в лопухах, и ждал сталкеров. «Ты что?» Флер отмахнулась и всхлипнула еще громче. Только теперь Рябой понял, что ее тошнит. «Вот те на!» «Берем ее!» Дезертир вытащил Флер обратно на тропу. «Шейха лучше не злить!» «Слушай, а они что же, так спокойно по кровососу пробежали?» — спросил Рябой и сам наступая на полуразложившийся, обглоданный крысами труп. «Странно. Все шугаются по первому разу. Таблетки?» «Может, и таблетки. Держи ее крепче». То передвигая ноги, а то вовсе повисая на сталкерах, Флер урывками сообщила, в каком гробу видела и зону, и ее обитателей, и заодно их схитрилось обливать своим носильщиком ноги. Рябой только глаза пучил. Час от часу не легче. Он же знал, что Флер была в зоне, и была не раз. Откуда тогда такая реакция на всего лишь труп? А трупов в ложбинке было немало. В основном, конечно, мелочь. Крысы, тушканы, да чернобыльские псы. Подробнее рассматривать было некогда и незачем. Выбежав из естественного укрытия, группа оказалась в самом опасном месте. Даже Флер это поняла и как смогла побежала. Метров 400 отделяло их от обожженного, истерзанного со стороны дотов молодого леса. Молодого, потому что вырос он уже после того, как первую линию обороны пришлось передвинуть. И вырос удивительно быстро. Только бы они и теперь не подвели. Рябой забежал справа от Флер, стараясь держаться между ней и дотом. Смешно, конечно. Если поймают в прицел, просто порвут обоих. Только бы помнили, что мы уже в зоне. Да, бывало и так, что запыхавшийся, счастливый сталкер вбегал в лес расслабленный и по невнимательности мгновенно погибал. Но группа шейха снова повела себя правильно. Скинув с плеча хопфулы и раскрыв прикрепленные к вискам экранчики целеуловителей, мистеры цепью вошли в тень деревьев, на самых последних метрах опередив шейха и его приближенных. Сюрпризов не оказалось, и минуту спустя все расположились на привал в крупной, свежей воронке от какой-то тяжелой артиллерии. Это когда появилось? Рябой снял берц, чтобы поправить сбившийся носок. Я не помню. Вчера, коротко ответил дезертир. Шейх и Фарид снова склонились над картой. Хоть Рябой ее и не видел, но был уверен, что многие хорошо заплатили бы за эту бумагу. Флер лежала на боку и дышала, словно загнанная лошадь, а госпожа Кайл, совсем не уставшая, гладила ее по голове. Сталкер задумался, должен ли он ревновать. Но рассуждения вышли слишком сложными. «Не унывай, жандарм», — советовал он сам себе и включил ПДА. Сталкеры проснулись и трепались вовсю. Обсуждали в основном шейха, причем приличных выражений использовали очень мало. Гость с юга нанес всем оскорбление, помахав перед носом хорошими деньгами, но при этом поставив условия, неприемлемые для порядочного сталкера. Рябой сам бы ни за что не согласился, если бы не Флер. «Одни глупости, как всегда», — проворчал занимавшийся тем же самым дезертир. «Слушай, а чем мы вчера себя опрыскали?» «Ну, от плоти», — спросил Рябой, продолжая скорлить экран сообщений. «Забудь». «Так не было никакого гона?» «Забудь», — настойчивее повторил дезертир. «Ты и так влез в чужие дела слишком глубоко, а уж шейху про это знать совсем не нужно». Прозвучало это высокомерно, по-хамски даже. Рябой обиделся. Их же тут, по сути, двое сталкеров с группой самоуверенных наркоманов и женщиной, блюющей от вида дохлого кровососа. Где же сталкерское братство? Кроме как друг на друга, опереться не на кого. И пусть дезертир-одиночка, но ведь вчера помог, почему сегодня так себя ведет? Значит, не держит меня за своего. Рябой даже засопел от обиды. И в нем, таком плюшевом, могло накопиться нервное напряжение. Ладно, не унывай, жандарм, без тебя справлюсь. И как назло, тут же увидел в чате свежий анекдот про себя. То ли Гоша с Насваем дали волю воображению, то ли слушатель был пьян. Но теперь выходило, что Рябой, наткнувшись на плоть, так перепугался, что выронил винтовку, снял штаны и присел. А уж потом... Какую только ерунду люди в сети не пишут. Рябой сплюнул в траву. «Фарид! Не пора мне сказать, куда идем дальше? Вы же сами говорили». Углубиться в зону отсюда проще всего через собачью деревню. Секретарь удобно лежал, положив под голову рюкзак, а ноги закинув на ящики с таинственной аппаратурой. Всем своим видом он оскорблял сталкерское сердце Рябова. «Ну, так и пойдем через деревню, нас устраивает». «Устраивает», — Рябой поднялся. «Парни, мы в зоне. Тут надо слушать, что я говорю. Вы знаете, что меньше чем в 200 метров от нас есть зыбь? И это ровно на дороге к собачьей деревне. Если не начнете соображать, то только до нее и дойдете». «Мы знаем про эту зыбь», — лениво отозвался Фарид. «Я надеюсь, вы нам не угрожаете сейчас». Ничего он еще не понимал. Рябому до одури захотелось, чтобы прямо сейчас из кустов с ревом вырвался огромный чернобыльский кабан, разметал мистеров, схватил эту вонючку Фарида и... На датчик движения, на который по профессиональной привычке поглядывал Рябой, такой радости не обещал. Отдышавшаяся Флер негромко беседовала о чем-то с госпожой Кайл. И проблемами Рябова не интересовалась совершенно. Дезертир оторвался от экрана ПДА и снова жевал травинку, размышляя о чем-то своем. Рябому стало совсем не в моготу. Он чувствовал, нельзя продолжать такую ходку. И, конечно, нельзя тащить в нее Флер. О чем он думал? Пусть бы вытворяла, что и в пьяную голову взбредет. Не в первый раз. Он решил немного пройтись, раздвинул кусты и увидел труп сталкера. Это был еще один человек бубна. Снаряд, оставивший в лесу глубокую воронку, достал его взрывной волной и просто пригвоздил к стволу дерева. Клички парня Рябой вспомнить не смог. Сперва Рябой хотел всем показать находку, но вовремя остановился. Все равно никто не заинтересуется. Да и то, чему удивляться. Разве что Флер снова стошнит. Рябой подошел ближе. Снаряжение иссечено осколками. Никуда не годится. В контейнеры можно не заглядывать. Бубна послал группу за дезертиром. Они не были в ходке. Вспомнив последние слова умирающего Самжа, Рябой передернул плечами. «Скажи Бубне, пусть убьет дезертира». Может быть, так и следовало поступить. Но дезертир спас его вчера. Да и не такой Рябой человек, чтобы вот так запросто отдать кого-то на заклание. Из груди и живота погибшего сталкера торчали ветки. Некоторые даже с зелеными листочками. Вниз на ночь натекло много крови. Трава стала совсем рыжей. Странно, что крысы еще не нашли это угощение. Что же делал дезертир с плотями и зачем? Неужели приручил их? Рябому представлялось, как плоти выступают в цирке, скачут через обручи и толстенными, пуленепробиваемыми лбами перекидываются мячиком. Стало смешно. «Странный ты все-таки». За его спиной стоял дезертир. «Человека убили, а ты хихикаешь». «Да я не о том». Рябой попытался стереть с лица ухмылку, но это было непросто. «Я подумал, что было бы, если...» «Нет, ерунда». «Странный ты», — повторял дезертир. «Хочешь совет? Свали от них, как только сможешь, и девушку свою забери». «А ты не поможешь?» «Я прошел с вами через периметр, теперь ухожу». Одинокий сталкер потянул рямку рюкзака и прошел мимо Рябова. «Передавай привет шейху». «Да, и еще. Те ребята, которых Бубна послал тебя страховать, очень рискуют. Лучше бы им сойти со следа. Прощай». Бесшумно левируя между стволами, дезертир исчез. Порыв ветра прошел по верхушкам деревьев, и мертвый сталкер качнулся к Рябому. Он задрал голову и встретился глазами с потухшим взглядом мертвеца. Никогда Рябой не слышал о том, что это плохая примета, но вдруг почувствовал это всей душой. Будто сама зона в эту душу заглянула. «Чур меня!» Рябой трижды сплюнул через левое плечо. «Так. Оружие твое улетело куда-то, патроны мне не нужны. Прощай тогда, не унывай тут, жандарм». Он отвернулся от покойника, собираясь возвратиться к воронке. и увидел продирающийся через кусты флер. «Мы уходим. Ты с нами или будешь тут шишки собирать?» «Ой-ё!» Флер хватило одного взгляда на мертвого сталкера. «Ты боишься мертвецов?» Рябой присел рядом. Флер пыталась блевать, но было уже нечем. «Глупая. Мертвецы – самая безопасная публика, даже за периметром. Ну, если не считать зомби. Но зомби, они ведь не совсем мертвые, а?» «Заткнись!» – попросила Флер и встала, опершись на его руку. «О чем я думала? Ходка с тобой – это же кошмар! Пошли, если хотим, чтобы они с нами расплатились!» «Бедная, глупая, жадная девочка!» – подумал Рябой, раздвигая кусты. «Нельзя тебе в зону!» «Зона не любит ни глупых, ни особенно жадных!» Группа была готова к движению. Шейх кивнул головой проводнику. «Иди вперед!» Это было правильно, но теперь любому не нравилось даже то, что было правильным. Глава 4. От того места, где отряд пересек периметр, добраться до собачьей деревни было проще простого. За лесом луг, который прозвали футболом, потому что он был ровным, как футбольное поле. Просматривался, а значит и простреливался он во все стороны. Поэтому такой большой группе опасаться там стоило только аномалий. И, конечно, вертолетов. «Идем молча», — распорядился Рябой, выйдя на опушку леса. «И всем слушать. Вертолет — главная опасность для нас. Вояки мстят». «Хорошо. А куда, по вашему мнению, отправился дезертир?» Фарид и не подумал переводить слова Рябова спутникам. «Разве путь через собачью деревню не самый безопасный?» «Да, если бы дезертир шел впереди, то они еще застали бы его на лугу. Но футбол был чист. Только далеко слева, в сторону от тропы, стая крыс во главе со своим крысиным волком обгладывала чей-то труп. Скорее всего, слепого пса. Здесь их всегда было много. Отчего покинутую деревню и прозвали собачьей. Откуда я знаю, куда он пошел? Дезертир никому не докладывается. Он сам по себе. А нам казалось, что вчера Бубна дал ему какие-то указания. Разве нет?» «Понятия не имею». Рябой вышел из леса, поглядывая на детектор аномалий. «Тишина! Пошли!» Фарид, не обращая внимания на приказ, что-то негромко сказал шейху. Рябому пришлось промолчать. Хорошо еще, что к оружию не придираются. Впрочем, пока автомат висел на плече. Проверять, что будет, если прицелиться, скажем, в крысу, сталкеру не хотелось. Он еще надеялся, что все само собой как-нибудь устаканится. Все-таки зона. Должны гости когда-нибудь это понять. Тропа огибала несколько аномалий. Некоторый датчик показывал, другие стоило бы проверить. Спрямить тропу. Кому как не сталкерам заботиться о своем завтрашнем дне. Но сегодня Рябой спешил. Удалось найти и кое-что новенькое. Дрожь земли устроилась практически прямо на тропе. Не смертельно, но неприятно. А иногда, впрочем, и смертельно. Зона есть зона. Приблизительно установив размеры аномалии, Рябой подобрал несколько камней и обозначил обход по тропе. Уж такого не сделать, себя не уважать. «И что это за штука?» Фарид рассматривал какой-то приборчик. «Забавно. Энергии здесь совсем мало». «Дрожь земли», — неохотно пояснил Рябой. «Оглушает она. Ну, как при землетрясении. Теряешь ориентацию на время. Ничего интересного». «Зачем тогда камни?» «А вдруг возвращаться бегом придется?» «Это зона, браток. Всякое может случиться». Рябой закончил, двинулся дальше. Он успел пройти шагов 20, когда что-то заставило его оглянуться. Замыкающий группу мистер аккуратно поднимал камни и швырял их в траву. «Так!» — у Рябова просто в глазах помутилось. «А вот это, знаете ли, уже наглость!» «Нам не для кого оставлять здесь знаки», — пояснил Фарид. Шейх, беспечно перебирая четки, кивнул. «И вы сами говорили, что идем быстро и тихо. Делайте так. И, пожалуйста, не трогайте оружие». Рябой сам не заметил, как пальцы правой руки нащупали скобу спускового крючка. Между тем, два мистера уже взяли его на прицел. «Ну, быстрее!» Голос Фарида стал жестче. «Я же говорил, что в принципе мы можем обойтись и без проводника, особенно пройдя периметр. Одно привычное движение плечом, и ствол АК, задранный сейчас в небо, опишет дугу над самой тропой и уставится на наглое чмо. Доля секунды». Но Рябой понимал, чтобы пристрелить его самого, мистерам понадобится еще меньше времени. И Флер останется одна. Он вспомнил о Гоше и Насвае, идущих следом. Вот кому пригодились бы камушки. «Не дури, Рябой!» Флер, сойдя с тропы, встал рядом с Фаридом. «Я, кажется, вертолет слышала». «Ничего ты не слышала». Рябой сплюнул, повернулся и продолжил путь к березовой роще, за которой находился овраг, и сразу за ним собачья деревня. «Сволочи! Надо от вас валить и эту дуру брать с собой. Был бы случай». Он уже подходил к краю луга, когда из рощи донесся выстрел. Почти сразу оттуда выскочил бегом какой-то парнишка, пинками разгоняя почему-то кинувшихся на него крыс. Присевший на колено Рябой вытянул в сторону руку. «Тихо, не стрелять! Это кто-то из наших, я его вроде видел». Парнишка, отбежав на несколько шагов от крыс, заметил отряд и тоже припал на колено, готовый прицелиться. Рябой помахал ему рукой, все в порядке, свои. Но сталкер, против ожиданий, сдал задом, не обращая внимания на парочку разъяренных грызунов, снова атаковавших его ботинки. Рябой видел, как шевелятся его губы. «Что ж, это тоже нормально». «Сталкеры не ходят по одному, не считая отморозков вроде дезертира. Значит, кто-то в роще его страхует». Рябой снова помахал. «Эй!» «Молчать!» — приказал за спиной Фарид. Рябой оглянулся. Отряд лежал, ощетинившись стволами. Два мистера взяли шейха в коробочку, закрывая телами со сторон. Зато госпожа Кайл стояла во весь рост и делала сталкеру недвусмысленные жесты. «Проваливай!» «Слушай, Фарид, я ведь тоже человек!» Издалека начал Рябой и передернул затвор. «Ты меня не выводи, у нас в зоне свои правила, и...» Госпожа Кайл сделала скользящее движение к Рябому и второй раз за сутки повалила его. Миг, и сталкер остался не только без АК, но и без ТТ. Крепкое колено прижало его к земле. Килограмм 80 живого веса, да плюс снаряжение. Рябой даже мысленно хрипел. Так ему пришлось туго. «Флер-то что подумает?» «Эх, жандарм, не унывай. Плохо наше дело». Шейх что-то отрывисто скомандовал. Три телохранителя, прикрывая друг друга, перебежками двинулись к роще. Новая команда... И твердая рука госпожи Кайл сорвала с рукава Рябова ПДА. «Ты что творишь?» Он извивался всем телом. «Остаться без ПДА хуже, чем без оружия. Это, можно сказать, формальная смерть. Отдай! Он тебе сейчас не нужен. Потом получишь». Тяжесть на спине исчезла. Рябой вскочил, выхватив нож. «Конечно, это было совершенно бесполезно. Тем более, что трогать его никто не собирался». К нему подошла Флер, нервно потирая руки. «У меня тоже все отобрали». «Уходим, как только получится», — прошептал Рябой. «Деньги, дурак!» — Флер сделала большие глаза. «Знаешь, как опозоримся, если еще не заработаем?» «Погоди немного, зона этих дураков научит уму разуму». «А еще...» Она продолжила одними губами, но очень внятно. «У шейха на одних только пальцах миллион, наверное». Если в словах Флер был какой-то намек, то Рябой его не понял. Даже близость женщины, в которую он был безнадежно влюблен, сейчас отошла на второй план. Ему хотелось не просто сбежать, но и отомстить за унижение. «Пошли!» — Фарид качнул стволом винтовки, которая ему шла, как балерине, отбойный молоток. «И не делайте глупостей. Помните уговор? Без команды не стрелять. Никогда. Вам проще будет это соблюсти, оставшись безоружными». «А вы разденьте нас вообще», — предложил Рябой и получил ощутимый тычок под ребро от Флер. «Мы подумаем», — ухмыльнулся Фарид. «Но время не ждет. Иди, а то и правда прилетят вертолеты». «Кто были эти люди?» «Что значит «были»?» «Если они не догадались уйти, то теперь мертвы. Но выстрелов не было. Так что, наверное, ушли». «Скорее всего, ушли». Секретарь обернулся к шейху, что-то спросил по-своему. Шейх кивнул и подмигнул Рябому. «Да, они ушли». «Так кто они?» «Какие-то сталкеры», — пожал плечами Рябой. «Зона не бедна на людей, по крайней мере, эти районы. Здесь, возле периметра, сравнительно безопасно. Если вы нас убьете, это сразу станет известно. Тогда зона и сталкеры объединятся против вас. Вам не выйти». «Очень страшно», — сказал Фарид. «Пуф-пуф», — сказал шейх, указав пальцем на Рябова, и снова подмигнул. «Зачем нам вас убивать? Пойдете вперед, как полагается. Хватит уже стоять на открытом месте». Фарид посерьезнел и легонько ткнул Рябова стволом. «Тем березам». По пути к роще Рябой взял Флер за руку, и она ее не вырвала. «Хороший знак, да только не ко времени. Как всегда, в этой незадавшейся глупой ходке. Шейх по-нашему понимает». Проговаривал он про себя новую информацию. «А убивать нас им и правда незачем. Мы же теперь как? Ох, не унывай, жандарм. Мы теперь их отмычки». В роще валялся убитый крысиный волк. Наверное, подвернулся сталкером под горячую руку и получил прикладом по черепу. Или как-то иначе вышло. Но теперь Рябому стало ясно, от чего взбесились крысы. Иных трупов он среди деревьев не заметил, и это его немного успокоило. «Внимание! Вот там аномалия Жарка!» — вспомнил Рябой и вытянул руку, указывая направление. «Мы знаем!» — Фарид с испугом и омерзением смотрел на огромную крысу, которой не то что кошку, а иную собаку придушить нетрудно. Шейх, напротив, с восхищением пощелкал языком. «Там аномалия, но нам ведь не туда, верно?» «Верно, нам туда, левее. Но...» Рябой потянул носом. «Вот оно, сталкерское чутье. Но там кто-то есть». «Есть», — подтвердила госпожа Кайл, глядя на прибор. «Тяжелая, идет к нам». «Медленно идет. Ветер боковой, запах от нас слабый. Вот и идет медленно». Без оружия и ПДА Рябой чувствовал себя так, будто его уже раздели. «Приготовьтесь! На такой большой отряд может напасть только...» Он не успел ничего сказать. Из-за ствола толстой березы показалось могучее плечо псевдогиганта. Показалось и замерло. Может быть, тварь вовсе не собиралась нападать и вышла на отряд неожиданно для себя. Скорее всего, так оно и было. Но мистеры, забежав с двух сторон, открыли перекрестный огонь. Плеваемые отовсюду пулями из хопфулов, а промахнуться из них трудно было бы и на большом расстоянии. Тварь взревела и кинулась, сперва к одному, потом к другому бойцу. Шейх, что-то азартно крича, скинул оружие, оттолкнул мешавшего телохранителя и присоединился к избиению. Теперь с одной стороны стало больнее, и туповатый мутант рванулся туда, откуда бил лишь один ствол. Мистер Сойер, или как его там, стрелял, прижавшись спиной к стволу березы. Очень удобно, но делать так нельзя. Рябой так и сказал. Минус один. Поздравляю. Его услышала только госпожа Кайл и, поняв, что происходит, прыгнула на помощь товарищу. Слишком поздно. Уже умирающий, буквально измочаленный из трех стволов в упор монстр, подмял под себя опрометчивого бойца, которому было некуда отступить. Короткие верхние лапки, которые силой не уступали примерно таким же конечностям тиранозавра, сделали свое дело мгновенно. Да хватит уже! Стрелки все поливали упавшую тварь свинцом. И Рябому стало до боли обидно за растрату патронов. Лапа у него еще час может подергиваться. А своего не спасете. Нет его уже. Вот шайтан! Фарид злобно передернул плечами. Шайтан! Пух! Пух! Весело передернул затвор шейх и шутливо прицелился в Рябова. «Ха-ха, пух!» «Ну и очень глупо!» Сталкер вздохнул. «Он у вас на каких таблетках, а? Один мутант, и одного вашего нет. Вы куда так собираетесь дойти?» «Не твое дело!» — отрезал секретарь и что-то быстро сказал шейху. Хозяин хмыкнул и погрозил пальцем Рябому. А потом присел на корточки и стал наблюдать, как дергается торчащая из массы переломанного мяса и костей лапа огромной курицы. Вот только курицы бегают намного быстрее псевдогиганта. Рябому стало жаль монстра. Он не хотел нападать. Он испугался. Он думал, как скрыться. А теперь столько крови, в том числе и человеческой. Флер! Рябой оглянулся и, конечно, увидел свою подругу, стоящую на четвереньках. Это начинало раздражать даже его. Чуть отойдя в сторону, сталкер посмотрел на луг. Вдалеке, на другом конце футбола, из леса показались две фигуры. Рябой, конечно, знал, кто это. Да и кто, кроме Гоши и Наслая, мог догадаться идти так близко, да еще и не отреагировать на выстрелы. Впрочем, пара передвигалась короткими бросками, даже залегая время от времени. «А может, они за меня беспокоятся?» — подумалось Рябому. До сих пор, правда, такого не случалось. Все равно идиоты, на футболе им спрятаться некуда. Мистеры в пылу первой схватки немного утратили бдительность. Воспользовавшись этим, Рябой решительно подошел к шейху, заставив телохранителей занервничать. Нужно было как-то отвлечь внимание от своей непутевой страховки. «Идти!» — прокричал он шейху прямо в жирное лицо. «Идти надо! Другие придут! Много!» Он, конечно, привирал. Но что еще оставалось? Шейх поморщился, но ничего не ответил и властно махнул рукой. «Вперед!» Извлекать из-под тела монстра погибшего товарища никто и не подумал. Больше всего возмутило Рябова, что ни оружие, ни снаряжение тоже никто не взял. А ведь это какие деньги? Госпожа Кайл! Ему показалось, что этот уродец сейчас в меня имеет других. Госпожа Кайл, давайте его винтовку возьмем. Мне бы пригодилось. Потом. А мой АК можно оставить. Какой АК? Удивилась госпожа. Но автомат. Рябой поискал свое оружие глазами и нигде его не обнаружил. Так же, как и снайперки Флер. Это как? Идите вперед, приказал Фарид. Не унывай, жандарм. Рябой понял, что еще немного, и он все же потеряет контроль. Шансов остаться в живых все равно уже почти не оставалось. Останавливало только то, что это почти никогда не равно нулю. Вперед, повторил секретарь. Флер покорно поднялась и хотела идти с Рябым, но Фарид придержал ее за руку. «Нет, вы пойдете вперед, если с ним что-нибудь случится». В роще их больше никаких сюрпризов не ожидало. И вскоре Рябой оказался на краю глубокого оврага, в который когда-то ушла чуть ли не половина деревни. Разлом случился во время одного из первых выбросов. Теперь на другой стороне можно было увидеть внутренности двух домов, уронивших в провал лишь по одной стене. Вот и знакомая кровать с ржавыми шишечками. Было дело, Рябой проспал на ней половину ночи, а другую половину дежурил, вслушиваясь в доносившиеся со дна врага звуки. Аномалий там нет и никогда не было. Он сплюнул вниз. А вот мутанты случаются. Так что теперь пусть кто-то с оружием идет первым. «Спускайтесь», — потребовал Фарид. «Вы наш проводник, вы идете первым». «Тогда дайте ствол», — уперся Рябой. «Зачем мне умирать? Просто та...» Он не успел договорить. Его сильно толкнули в спину, и этого хватило, чтобы сталкер, цепляясь за траву, съехал во враг. Даже падая, рискуя получить приличные травмы, Рябой негодовал. Какая подлость! Распугав немногочисленную стаю тушканов, сталкер упал прямо на их обед. Недоеденная, но уже порядком пахнущая, разлагающаяся плотью псевдособака добродушно скалилась мертвой мордой. «Добро пожаловать!» С омерзением откатившись, Рябой нащупал в рюкзаке лопатку. Тушканы отбежали в сторону, но долго ждать не смогут. Прямо перед ними еда. И уже, считай, двойная порция. «У меня за спиной карабин», — соврал Рябой тушканам, от стаи которых вряд ли смог отбиться одной лопаткой. «Не подходи, и еще наверху эти сволочи». «Что там?» — громко спросил сверху Фарид. «Нам вас не видно. А зубастых тварей тебе видно, гад? Быстро сюда хоть одного с оружием». Тушканы, услышав голоса сверху, зарычали и стали приближаться. Они поняли, что скоро придут другие люди, и хотели успеть откусить кусочек хотя бы от этого. Тем более, что он вел себя странно, не стрелял. Рябому подумалось, что человек без оружия в руках должен восприниматься тушканами как инвалид, то есть жертва. «А я люблю подпустить поближе», — снова соврал Рябой, прижимаясь к крутому склону. «Чтобы наверняка. Зверушки, ну подождите немножечко, а? Мы пройдем, и собачка ваша. Плохая собачка, но вкусная». Тушканы не верили, приближались. Рябой попробовал бы отойти подальше от трупа псевдособаки, чей род происходил вовсе не от собак, а от волков. Но куда? Справа песчаная пещерка, которая вот-вот обрушится. Ее вымыло водой во время весенних ливней. Слева выступ склона. Под ногами валялись раздробленные кости. Рябой от отчаяния пнул их ногой прямо в морду тушканам. Те отскочили на шаг и тут же приблизились на два, зарычав еще яростнее. На счастье сталкера, сверху упала, звякнув карабином о камне, какая-то простенькая альпинистская снасть. Тушканы обеспокоенно сбились в кучу, остановились. Потом Рябой увидел ноги и одновременно заработал хопфул, плевая тушканов пулями. Они еще пытались допрыгнуть до врага, но схватка вышла неравной. Когда, оставив два трупа, стая отступила, мистер спустился целиком. Тут же сверху приехал другой, и оба заняли оборону. «Побыстрее нельзя было?» — спросил Рябой, но ответа, конечно же, не дождался. Потом внизу оказался шейх, потом Фарид, потом снаряжение, госпожа Кайл. Флер, о которой так беспокоился Рябой, спустилась почти последней. Наверху остались два мистера, чтобы прикрывать группу от атаки сверху. «Ты как?» — спросил он подругу, надеясь услышать что-нибудь о Гоше и Насвае. «Потом поговорите». Фарид снова толкнул Рябова стволом. «Полезайте наверх, тут опасно». «Расскажи мне», — огрызнулся сталкер. И снова пришлось подчиниться. На этот раз, впрочем, ему ничто не угрожало. Сзади два ствола, а в случае чего можно было скатиться обратно во враг. Он выбрался наверх и оказался в собачьей деревне. Твари полюбили эту местность, считали ее своей территорией, и готовы были за нее драться с другими мутантами. Но к проходящим людям, как правило, относились достаточно спокойно. Конечно, если людей было хотя бы двое, а лучше побольше. Рябой помахал рукой телохранителям шейха на другой стороне оврага и осторожно заглянул за угол дома. Никого. Он прошел еще несколько шагов по руинам деревни с саперной лопаткой в руке, но вокруг было пусто. Даже подозрительно пусто. Был бы у меня АК, ушел бы прямо сейчас. Даже мог бы пристрелить тех двоих. Остальных держать во враге сколько захочу. Мстительно подумал Рябой и понял, почему у него забрали оружие. Не доверяют. Ну, жандармы, не унывайте. Если бы не флер, ушел бы прямо сейчас. С лопаткой ушел бы. Какой же я дурак. Он вернулся к оврагу и крикнул, что все в порядке. Но никто не собирался его ждать. Не успел крикнуть, а уже показалась голова первого мистера, который докладывал хозяину обстановку в закрепленный на шлеме микрофон. «Думаете, вы умные?» Рябой присел на корточки, бесстрашно повернувшись спиной к собачьей деревне. «Нет, вы дураки, и зона вам это покажет, обязательно покажет». Когда завершился подъем, шейх и Фарид опять уткнулись в карту. Рябой, прохаживаясь по краю оврага, поглядывал на ту сторону, но туда же смотрели два мистера с винтовками на изготовку. Если приятели появятся, дело может принять скверный для них оборот. Стараясь не упускать из виду овраг, он присел рядом с усталой флер. «Что они там высматривают?» — проворчала она, косясь на шейха и секретаря. Уже наизусть можно эту карту выучить. Сверяются со временем. Я думаю, ходка не одни сутки займет. Надо ночевки планировать. Если бы спросили меня, я бы остался здесь. Да на тебя посмотреть достаточно, чтобы понять, что тебя ни о чем спрашивать не нужно. Совсем как прежде вскинулась флер, но помнилась и прихватила его под локоток. Слушай. Я с этим говорила. Ну, с Кайлом. Похоже, запал на меня, придурок. Чего? У Рябова глаза вылезли из орбит. Это ж не лесбиянство, а уже какое-то непонятное безобразие получается. Не шуми. Флер ущипнула сталкера, но его реакция ей явно понравилась. Он, кстати, намекал, что ему ничего не отрезали. «Ну, неважно». «Что?» «Да не шуми», — сказала. Кайл говорит, что за ними идут. Вроде бы как люди бубны. «Но ты в курсе про это?» Рябой пожал плечами. Врать флер ему не хотелось, но и говорить правду после того, как она любезничает с этим сисястым Кайлом, ему впервые стало обидно по-настоящему. Да в Чернобыле 4 полно мужиков похлеще Рябова. Грубо говоря, каждый первый встречный. Но уж Кайлу-то он явно не проигрывает. Или ему тоже. Такого сердце Рябова вынести не могло. Ну ладно, с другой стороны, разве бубна тебе сказал бы, решила по-своему флер. Так вот, за нами кто-то идет. Кайл намекнул, что этим ребятам придется туго. «Их самих уже на одного меньше», — буркнул Рябой. «Допустимые потери по дороге туда — трое», — он так сказал. «Угадай, каковы допустимые потери по дороге обратно, если у них 6 шестерок?» «Ну, осталось 5». Флер пихнул Рябова под ребро. «Ты не куксись, не унывай, жандарм, ага. Не надо пока от них уходить. Надо дойти с ними до цели». «Зачем?» Рябой все думал, чем он хуже урода Кайла. «Как? Там, наверное, какого-то особенного хабара полно, тупица». Флер зашептала ему в ухо, касаясь губами. «Они же не туристы. У них свое дело какое-то. И какое может быть дело?» А на пальцы шейха смотрел, если с ним что-нибудь случится. «Я не к тому, чтобы убить». Ты не подумай, но мы же в зоне. Тут не спрашивают, куда пропал человек. Потому что Че об этом сообщает. Интересно, не было ли сообщения о нас? Все бы отдал за ПДА. Рябой отстранился и заставил себя немного подумать. Нет, Флер, прости, но ты дурочка. Если у него на пальцах состояние, зачем ему хабар? Да еще сам в зону лезет. Тут другое что-то. К ним подошел ухмыляющийся секретарь. Подъем, господа. Курс «Янтарное озеро». Вы ведь знаете зону как свои пять пальцев? Да, нам карта не нужна. Рябой встал и мечтательно посмотрел на винтовку Фарида. Он мог бы отобрать ее у тщедушного неженки в 3 секунды. Но мы не дойдем засветло. Лучше остаться здесь, в одном из домов. Господин Рябой, вы все сильнее заставляете нас сомневаться в вашем профессионализме. В собачьей деревне сложил голову не один сталкер. Здесь часто подстерегают неприятности. Знаешь, браток, мы в Чернобыльской зоне. Нет, правда. Рябому стало весело. И здесь нет такого куста, под которым не лежит чья-нибудь голова, а ближе к ЧС и по 10 голов. И неприятности здесь подстерегают везде, потому что больше тут ничего подстерегать не может. Я доступно выражаюсь? С лица Фарида сползла глумливая улыбка. Наверное, в голосе или взгляде Рябова прорезалось нечто такое, что испугало секретаря всерьез. «Мы выходим через минуту», — коротко проговорил он. «Будьте готовы». «Так где вы собираетесь ночевать?» — спросил Рябой у уже повернувшегося спиной Фарида. «Осиное гнездо». Теперь в голосе Фарида были едва уловимые вопросительные интонации. «Там легко обороняться, случись что». Сталкер промолчал, и секретарь отправился к хозяину. Рябой отметил про себя, что один из группы начал бояться. Только начал, но лиха беда начала. Этот страх будет терзать его с каждой секундой немножечко сильнее и доведет до паники. А паника — смерть. «Этот не вернется», — удовлетворенно буркнул Рябой. -2. «А я вернусь?» Флер не стала дожидаться ответа и быстро задала следующий вопрос. «Что за осиное гнездо? Я там не была». «Местечко такое?» Рябой поводил руками в воздухе, обрисовывая контуры. «Ну...» «В общем, там что-то вроде трансформаторной будки. И несколько машин еще на нее бросило. Не знаю когда. Но как бы кучей. Одна работает. То есть не все время, а... Тебя слушать невозможно». «Ну и не слушай», — обиделся Рябой. «Иди вон к своему Кайлу и слушай его». В принципе, он готов был согласиться, что на кратчайшем пути к Янтарному озеру есть только одно подходящее для безопасной ночевки место. И это осиное гнездо. Но только в принципе. Будь с ним хотя бы Гоша и Насвай, Рябой был бы спокоен. Но южные крутые парни не сталкеры, а осиное гнездо не то место, где можно отсидеться, не привлекая внимания мутантов крупнее собак. Нужно было быстро оставить метку для идущих по следу страховщиков. Подобрав из груды ломного кирпича ржавый гвоздь, Рябой быстро осмотрелся. Он не слишком доверял наблюдательности своих друзей, но ничего другого не оставалось. Постаравшись сделать это невзначай, сталкер нацарапал на кирпичной стене 2 буковки. О и Г. Они едва читались, до времени обводить их не было. Один из мистеров поднес к Рябому большой рюкзак, жестом указал: «Тебе нести». «Это еще что?» «Вы же видите, у нас много груза, а вы идете без оружия, с пустыми руками». Фарид говорил с издевкой. «Надо помочь». Рябой не стал спорить, подхватил рюкзак, вроде бы с провизией, и пошел вперед. Прежде всего, им предстояло выйти из собачьей деревни. Дальше, вдоль немногих устоявших опор ЛЭП. Ориентироваться легко, но обычно сталкеры этим маршрутом не ходят. Значит, не будет ни заметной тропы, ни приветов в виде камушков и прочих намеков на аномалии. Еще больше Рябова беспокоили военные. Хрен с ними, с вояками на периметре. У них служба. Но военных сталкеров он искренне не понимал. Они также влюблены в темное очарование зоны. Это он знал точно. Но стрелять в своих, часто в тех самых, с кем когда-то ходил, еще будучи свободным сталкером, другое дело мародеры. Но отличить честного сталкера от крысеныша нетрудно. Если напоримся на военных, будет бой. От такой большой группы они не отстанут. А где крупное столкновение с военными, там может быть поддержка извне. Те же вертолеты прилетят и отутюжат. А я вообще иду первым и без оружия. Мишень. Вы вообще знаете, что там на Янтарном озере? Громко спросил он, не оборачиваясь. За углом одного из домов вроде бы мелькнула чья-то тень. Ох, как тяжело ему было без автомата. Про пси-волны слышали? Мы не дети, чтобы слушать все сказки о зоне, крикнул Фарид. Возьмите левее, там что-то есть у яблони. Сам вижу. Рябой правда вовремя заметил зыбь. Тем обиднее было, что аппаратура идущих за ним в шагах в 10 южан ее тоже обнаружила. Таких на аномалию не наведешь, а ведь он уже подумывал об этом. Прямо скажем, Рябой к аристократии зоны не относился, обычный трудяг, которых закинула сюда сперва жажда приключений и наживы, а потом затянула странная жизнь сталкера. Таких много, большинство. Рябой ни секунды не сомневался, что случись что, рука не дрогнет. Раз уж так повернется, что придется стрелять в патруль, например, патрулю не поздоровится. Все же плохие стрелки в зоне не выживают. Военные сталкеры — это серьезней. Он не раз участвовал в перестрелках с ними. Правда, обходилось без жертв. Мародеры, некоторые говорили, что специально отстреливают эту мразь. Рябой не возражал, но самого как-то не тянуло. Предпочитал пугнуть. Вышло так, что человеческой крови на его руках не было. Зомби – другое дело, они уже мертвецы. А вот сейчас Рябой противостоял весьма вооруженным, подлым, жестоким, но все же людям. Но убивать их не хотелось. Лучше бы сбежать. Оставался пустяк. Придумать как? Опять кто-то мелькнул на краю поля зрения в окне разрушенного дома. Рябой будто бы почувствовал что-то знакомое и смертельно опасное. Нечто такое, с чем в собачьей деревне он прежде не сталкивался, но где-то в другом месте. Снойк? Но нас слишком много, разве что просто приглядывается. Мысленно перебирал Рябой возможные варианты. Бюрер? Этот поди и аппаратуру обмануть может. Кто-то рассказывал? Он оглянулся. Группа шла спокойно, значит, никто ничего не почуял. В нормальной обстановке Рябой приказал бы выстроиться в каре и идти так до конца деревни. А теперь как быть? Флер, позвал он. Иди-ка, там проверить надо. Что проверить? Где? Забеспокоился Фарид. Проверь сам. Я прикрою, иди сюда. Шейх что-то сказал, махнул рукой. Пусть лучше баба первой сдохнет. Это-то еще чего-то стоит, перевел про себя Рябой. Вот гад. Чего тебе? Флер нервно перебирал пуговицы. Рябой, ты чем меня прикрывать собрался? Причиндалами своими. Позови этих, они стрелять любят. Я этому шейху своими руками голову оторву. Все еще думая о своем, сказал Рябой и осекся. увидев испуганные глаза Флера. Надо полагать, он сказал это с большим чувством. «Не волнуйся, иди вон туда». Он указал ей в сторону противоположной опасности. «Что там?» Шейх и два мистера, снявшие рюкзаки, тоже подошли. «Там?» «Чуткий ты брат», — сказал Рябой, глядя в маленькие, маслянистые глазки. «Да, будет дело. Не показывай виду». Шейх закивал, хитро улыбаясь. Для него все это было какой-то игрой, и Рябому стало даже жаль, что маленького толстячка придется пристукнуть. «Прикройте ее!» Один из мистеров послушно поднял ствол, нацелив его прямо между лопаток Флер. Ничего не понимающая женщина медленно пошла к развалившемуся колодцу. В небе пропела какая-то залетная птичка, полагавшая, что день сегодня просто чудесный. Рябой незаметно нащупал рукоять ножа. «Правее, за угол!» «Туда, где крапива!» Очень тяжело было ему стоять спиной к неопознанному мутанту, притаившемуся с другой стороны дороги, бывшей когда-то единственной улицей деревни. Но предчувствие атаки нарастало, а этого Рябой и хотел. Нет смысла уходить дальше в зону, где сгинуть с каждым шагом будет все легче. Тем более, что Гоша и Насвай пока прочно висят на их следах. «Так что случилось? Приборы никого не засекли?» Фарид не удержался и тоже выбежал вперед. Шейх наградил секретаря сердитым взглядом. «И не засечете!» Напряжение твари в засаде достигло предела. Рябой разрядил его. Удар тяжелого рюкзака, который ему всучили как грузчику, свалил с ног Фарида, который толкнул того мистера, что контролировал Рябова. Доли секунды потери внимания хватило, чтобы сталкер достал его рукоятью ножа в переносицу. Другого решения он подсознательно не хотел. Да не так легко справиться клинком с человеком в броне. «Ай-яй-яй!» — заверещал, словно какой-то зверек, шейх и попятился к оставшимся позади. Рябой, не успев вооружиться, вынужден был поднырнуть под винтовку второго мистера и вместе с ним покатиться по траве, уходя от выстрела шейха. Но шейх не стрелял, он увидел кровососа. «Бей его!» — заорал, уворачиваясь от стального локтя мистера Рябой. «Бей!» Но шейх повернулся спиной и кинулся к госпоже Кайл, отважно выступившей ему на помощь. К сожалению, тем самым он помешал стрелять и ей. Из последних сил, сжимая торс противника, Рябой с ужасом понимал, что та первая, самая важная секунда вот-вот кончится, и мутант нанесет первый удар. Кому он достанется? Кровосос атаковал зигзагом, как всегда, и даже не вошел в режим стелс. Наверное, поведение людей настроило его на спокойную бойню. Будь здесь хоть один сталкер с оружием, все было бы иначе. Ближе всех оказался тот мистер, что сидел полуоглушенным на разбитом асфальте и потирал переносицу. Непроизвольные слезы катились по его щекам, и мистер не увидел приближения своей смерти. Кровосос ударил когтями снизу вверх под ремешок шлема и раскроил артерию. Но еще прежде, чем выстрелил фонтанчик крови, мутант прильнул к ране ротовым аппаратом с жадно шевелящимися щупальцами. Послышался громкий чмокающий звук. Но это был лишь глоток аперитатива перед плотным обедом. Мрачные глаза кровососа подбирали следующую жертву. Мистер, которого обнимал Рябой, увидел скребущие ноги товарища и, перестав бороться, скинул Хопфул. Сталкер отпустил его, откатился и вскочил. За его спиной заработали сразу несколько стволов, но целью был не он. Оглядываться не имело смысла. Если бежать, то теперь, полагаясь на удачу. Флер так и стояла у заросшей крапивы, раскрыв рот и смешно расставив руки, будто бы собиралась поймать несущегося на нее рябова. Он шип ее прямо в жгучие заросли, кувыркнулся, не выпуская воротника ее куртки, потащил за дома. «Там кровосос, ты видел?» Флер пребывала в шоке. «Раз его, и пить. И прямо не боится нас. Кого ему тут бояться?» — хрипел Рябой, взбираясь на кучу битого кирпича. «Вставай, вставай! Нам надо назад, пока они там разбираются». Он рывком поставил ее на ноги, с высоты кучи бросил взгляд вперед. Слепой пес стоял, шумно раздувая ноздри. Рябой швырнул в него кусок кирпича и, судя по скулежу, удачно. Он туда уже не смотрел. Время дорого, и чему быть, того уже не миновать. А они как же? Флер даже попробовал упираться. Он же их там всех высосет. Рябой списал этот вопрос на шоковое состояние любимой. Самое смешное, что ему и самому было как-то неудобно. Выходило, что он ушел из боя. Даже военных сталкеров, даже мародеров он бы так не бросил. Но те, кто в зоне отобрал у него автомат, хуже всех. Стрельба на дороге не прекращалась, и это означало одно – кровосос еще жив, а кто-то уже мертв. Если, конечно, кровосос был только один. «Бегом!» Пробегая мимо отскочившего в сторону пса, Рябой замахнулся на него ножом. «К оврагу! Где-то на той стороне Гошей Насвай!» Флер, приглушенно матерясь, послушно побежала. Благополучно миновав еще одного напуганного шумом пса, они выскочили на дорогу позади сражения. Рябой успел заметить, что группа отступила к высокому покосившемуся забору. И еще ему показалось, что огонь ведется в разные стороны, но подробнее он разглядеть не успел. «А персни!» — вдруг заверещала неугомонная Флер возле самого оврага. «А в ящиках у них что, а?» «Да неважно это кровососу!» Рябой чуть не вскрикнул от испуга, когда из оврага навстречу им вдруг выскочила темная фигура в комбинезоне группировки «Искатель». «Ты что здесь?» «Они мертвы?» — закричала Норрис, поднимая оружие. «Нет, где?» «Там!» — Рябой указал пальцем себе за спину, откуда и так доносились выстрелы. «Ты обязан помочь!» «Чем?» — Рябой показал пустые руки. «Где парни?» «Сзади!» Норрис побежал вдоль дома. «Помоги же!» В траву полетел Зигзауер, вполне приличный пистолет. Вряд ли достаточно приличный, чтобы достать ставшего невидимым кровососа, но все же... Рябой инстинктивно поднял его. И тут же понял, что действительно должен помочь. В конце концов, Норрис вполне своя, ее бросать не положено. «Чего этой сучке надо?» — рявкнула Флер, почти пришедшая в себя. «Я с ней делиться не буду. Иди к ребятам, быстро!» Рябой почти спихнул ее во враг и передернул затвор. Чему быть, того не миновать. Снизу донесся матросский мат в его адрес, но он не стал дослушивать угроз. «Не унывай, жандарм,